Итак, мы сегодня продолжаем наш семинар. И сегодня мы поговорим об обязанностях всех людей. Обязанность всех людей – это стать счастливым. И возможность достижения счастья, она находится только в том, чтобы очистить свое сознание. Наше представление о счастье часто очень призрачное. Мы не знаем, что это такое зачастую. Мы не знаем, как его достигнуть. Существует как бы врожденное понимание этого. Это врожденное понимание кажется законом. Кажется, что оно никак невозможно его изменить. И даже думать об этом нет смысла. Оказывается, это не совсем так. Просто мы получили определенное понимание, что такое счастье, в связи с тем, что у нас была очень серьезная какая-то карма прошлая, которую мы получили в этой жизни, попав на землю. Здесь царит такое понимание, что такое счастье. Здесь как бы все считают, что счастье – это хорошая семья, это хорошие дети, хорошая работа, достаточно средств на жизнь, хорошая специальность, дом и так далее. Однако же, согласно ведическому знанию, все то, что я перечислил, само по себе счастья не дает. Само по себе хорошая работа еще не означает, что будет счастье. Люди имеют хорошую работу и страдают там, потому что нет хороших взаимоотношений с сотрудниками. Дальше, хорошая семья тоже не означает, что будет счастье. Потому что люди думают, почему у нас такая хорошая семья и так мало денег. Само по себе, когда есть деньги, тоже не означает, что будет счастье. Потому что бывает, что люди очень богатые, сильно страдают. У них не с кем поговорить даже. Они чувствуют, что все фальшиво к ним относятся, хотят их денег, а не их самих. И даже здоровье не является чисто здоровьем. Быть здоровым – это еще несчастье тоже. Тоже могут быть проблемы даже у здорового человека в жизни. И таким образом, и квартира тоже, она есть, вроде бы мы всю жизнь стремились, но она есть, но счастья не прибавилось. Таким образом, люди не понимают зачастую, что само понятие счастья, оно находится несколько в другом ракурсе, нежели мы живем, нежели мы действуем. И в том числе современная психология не всегда отвечает на этот вопрос, потому что современная психология основывает свое понимание счастья на взаимоотношениях. И кажется, что если технику взаимоотношений изменить, то тогда счастье станет больше. Поэтому надо одному так подмигнуть, другому так улыбнуться. Но если внутри нечему улыбаться, тогда и не улыбнешься. Как можно улыбнуться, если нет улыбки? Не хватает силы улыбнуться. Счастье – это сила, которая должна быть внутри. И откуда она берется, мы не знаем практически, никто не знает. Поэтому мы несчастны. Согласно ведическому знанию, счастье возникает в результате правильной направленности разума. Разум способен быть связанным с счастьем, но разум сам зависит от знания. Если человек выбрал правильное направление знания, то счастье немедленно приходит в его сердце. Если он отвлекся от этого направления, то прошлая карма заставляет его повернуть его разум в том направлении, в котором он был раньше до этого. Поэтому существует определенный принцип счастливой жизни. Этот принцип называется режим дня. Это означает, что человек каждую секунду должен действовать наперекор той силе, которая заставляет его быть несчастным. Он должен точно знать, что ему делать в уме, внутри себя, с собой. Он должен точно знать, как настраиваться, чтобы быть счастливым. Это не означает мимика эмоций, это означает знание. То есть нужно настраиваться на знание. И для того, чтобы это знание укрепить хорошо, о том, что такое счастье, существует такой термин «чистота сознания». Чистота сознания означает способность чувствовать, где есть счастье, где нет. Вот, допустим, согласно ведическому знанию, молодая девушка, которая переспала с парнем до женитьбы, она лишается на много процентов, там 50-60%, лишается понимания семейного счастья. Она теряет это понимание просто. У нее нет, в голове уже не остается. Она не знает, что это такое. У ней полностью переворачивается в голове понимание вещей. До этого она знала, что тот человек, который мне встретится, я его буду любить, ему буду служить, я должна изо всех сил стараться что-то сделать для него хорошее, чтобы он был удовлетворен. И тогда у нас будет счастье. После этого она начинает считать, что самое главное, он должен быть крутым. То есть он должен, теперь уже как бы с меня, ее понимание счастья переходит на него. То есть не я должна быть, а он должен быть. Это состояние сознания называется осквернением сознания, когда у человека меняется все в жизни. Благодаря и тому, что он испортил себе понимание вещей. Так, допустим, человек никогда не употреблял наркотиков, он уколол наркотики, у него меняется представление о счастье очень сильно. Ему кажется, что счастье находится не в сфере труда и борьбы над собой, а счастье находится в сфере как бы того, что надо вывернуться как-то, его найти. Надо сделать что-то такое хитрое, надо добыть деньги, наркотики добыть, и тогда будет счастье. То есть его понимание счастья меняется сразу. Таким образом, первое, что человек, о чем человек должен заботиться, это о чистоте своего собственного сознания. Потому что если сознания нет, чистоты сознания, понимания, что такое счастье, тоже не будет. Поднимите руку, кто из вас чувствует, когда сознание чистое, когда оно осквернилось? Есть такие люди? Опять я вас поймал. Я периодически люблю ловить слушателей. Это указано на то, что вы не знаете темы. Оказывается, сознание, чистота сознания находится в сфере деятельности разума. И человек сам не может проконтролировать, чисто у него сознание или нет. У него нет возможности, потому что то же самое, что себя тянуть за волосы из болот. То есть разум сам не понимает. Он считает себя, что я все, да, я чистый. Безгрешный. Все. Разум в любом состоянии готов себя оправдать. И признак чистоты сознания заключается в том, первый признак чистоты сознания у человека заключается в том, что он понимает, что он грязный. А я вопрос как задал? Чувствуете ли вы свою чистоту? Я не спросил, чувствуете ли вы свою грязь. А? Разницу. Чувствуете ли вы? Нет, разницу почувствовать невозможно. Сознание меняется очень медленно. Вы вот сейчас вот пришли на лекцию и уйдете с лекции. Вы не будете чувствовать большой разницы. Вы не знаете, насколько сильно могут произойти перемены. Согласно ведическому знанию, одна секунда с чистым, безгрешным человеком общения сжигает грехи, это согласно ведам, греха сжигает грехи сотни жизней, сотни жизней. Вы почувствовали, нет? Допустим, вы приходите где-нибудь в святое место, а святой человек просто вам говорит «добрый день», одна секунда общения, он говорит вам «добрый день», и вы потом пошли дальше, ничего не заметили. Сожглись грехи сотни жизней. Вы почувствовали это или нет? Нет? Да. Кто почувствовал, поднимите руку. Вы почувствовали. Я вас поздравляю. Значит, оказывается, что человек не способен просто на это. Потому что это обманчивое чувство. Например, я считаю, что я очистился. Сама по себе эта идея уже означает падение. Я очистился. Если я очистился, значит, я святой. Почему вы не уважаете тогда меня? Уважаете, да? Ну тогда, значит, мне надо быть гордым очень, если вы меня уважаете. Я самый лучший здесь. Понимаете, это означает падение. Человек, который чувствует, что он очистился, это значит, что он уже осквернился в этот момент. Потому что я очистился, означает падение. Значит, человек стал эгоистичным, настроен уже как бы себя считать хорошим. Мы говорили, что чистота сознания означает чувствовать свои грехи. Почему же невозможно почувствовать свою чистоту? Как вы думаете? Вот я вам задал вопрос теперь. Почему же невозможно почувствовать-то свою чистоту? Вот смотрите, я хочу почувствовать свою чистоту. Ощущая свою чистоту, я чувствую счастье. Так чистота означает счастье. Я чувствую счастье. Если я чувствую счастье, которое исходит от самого себя, от меня, значит, это означает что? Я хороший. Все. Это уже осквернение сознания. Потому что человек, который считает себя хорошим, он не может сделать никому пользу. Чтобы сделать пользу, надо считать, что я плохой, а не хороший. Надо жить для других. Если я хороший, значит, для меня все должны жить. Я же лучше. Я чувствую счастье, они не чувствуют. Понимаете идею или нет? Вот это вот стремление почувствовать свою чистоту сознания, оно очень распространено сейчас во многих школах самосовершенствования. Люди, они с чем занимаются? Они садятся в медитацию. Мне так хорошо. Мне становится очень хорошо. Я счастлива. Я такая грешница была. Это означает отсутствие всякого понимания. Почему? Потому что счастье находится в сфере бескорыстной деятельности души. Душа должна действовать не на свое благо, а на чужое. И об этом сегодня будет речь. Оказывается, единственное препятствие счастью и чистоты сознания – это эгоизм. Эгоизм – это сила, которая загрязняет наше восприятие мира, так говорят веды. Эгоистичный человек хочет действовать все в угоду себе. Это приводит его к антагонизму с окружающими людьми, потому что эгоизм рождает эгоизм, а бескорыстие рождает бескорыстие. Человек, который настроен эгоистично, он возбуждает вокруг себя среду. Мы знаем, что мы можем поругаться с кем-то. Это означает, что нам не нравится настрой человека. Другой причины ругаться же нет. Правильно? Нам не нравится. У нас внутренняя среда начинает восставать, возбуждаться, мы начинаем злиться. Это означает эгоизм. Эгоизм – это сила, которая заставляет нас страдать. Если бы мы не возбудились по поводу того, что кто-то плохой, тогда бы мы не нервничали, не злились. Ну, плохой, плохой, я не лучше. Видите, вот эта идея «я не лучше», она дает возможность не злиться на того, кто плох. Когда человек очень долго занимается самосовершенствованием, он находит в себе столько недостатков. И когда он увидит, допустим, какого-то человека плохого, он думает, ну я же не лучше. Почему я должен на него злиться? Почему я должен ему гордо делать замечания, указывать на его недостатки? Есть очищение сознания в невежестве, очищение сознания в благости, очищение сознания в страсти. Когда человек очищает сознание в благости, он говорит, я на самом деле очень плохой человек. Он чувствует это. Он чувствует. Правда, человек страсти тоже говорит, вы знаете, я самый падший. Когда человек страсти приходит ко мне общаться, он первое, что он говорит, вы знаете, я самый падший. Не просто падший, а самый падший. Это тоже квалификация. Самый означает что-то такое. Но это значит, что фактически святой уже. Человек понял, что на самом деле надо считать себя падшим, он говорит, я самый падший. Значит, святой уже. Таким образом, похвалить ведь себя можно очень по разными способами. Хоть так, хоть так, можно даже слезу пустить. Но это не означает, что человек очищает свое сознание, потому что он все время говорит о себе: я самый падший, я грешник, я то, я сё. Вот надо говорить и о других, надо пытаться делать другим счастье приносить. Это не означает чистота сознания, так себя вести. Видите, оказывается, достаточно сложная тема. Итак, чистота сознания находится в сфере деятельности бескорыстного разума. Бескорыстный разум означает эгоизм, гордость, означает желание действовать и жить в угоду себе, понимание счастья как то, что принадлежит мне, должно принадлежать. Мои дети, моя семья, моя квартира, моя профессия, моя слава, мой почет, мое уважение. Это все означает разум, знание, покрытая силой эгоизма. Знание должно быть направлено на чистое счастье. Чистое счастье означает бескорыстное. Если человек находится в сфере корыстной деятельности, он думает: «я, мое, я», это значит, в этом случае он никогда не достигнет счастья. Почему? Потому что всегда кто-то будет мешать. Почему кто-то будет мешать? Потому что у него тоже есть «я, мое». «Мое, я» начинает противодействовать с его «я». Возникает конфликт. Невозможно добиться счастья. Всегда препятствия. Вроде бы квартира хорошая, соседи плохие. Соседи хорошие и квартира хорошая. Дом плохой. Дом хороший, соседи хорошие, соседний дом плохой. Что-нибудь будет плохим обязательно. В соседнем доме алкоголик живет, прямо напротив, смотрит в окно постоянно, мешает. Вот, постоянно кто-то мешает. На работе все хорошо, дома плохо. Дома все хорошо, на работе плохо. Если все хорошо, это значит, я плохой. Когда я плохой, я себя считаю плохим, я работаю над собой. Но как я это делаю? Я это делаю так, что как можно работать над собой? Надо помогать другим людям. Когда человек в действии что-то делает, помогает другим людям, тогда может он очистить себя. Допустим, человек сел в медитацию, закрыл глаза и начал думать: «я плохой, я плохой». И тут мимо проходит, допустим, какая-то бабушка, говорит: «дай покушать, пожалуйста». Он думает: «не дам». Она прошла, он думает: так и знал. Я же говорю, что я плохой. Я плохой, я плохой. Бесполезное занятие. Потому что человек просто теоретически или внушая себе что-то, он не может изменить свою жизнь. А очищение, деятельность по очищению сознания находится в сфере нашей жизни. Допустим, кажется очень незначительной вещью общаться с сотрудниками на работе, которые недостойны вообще моего внимания, потому что я лекции серьезные посещаю. Они вообще непонятно кто, они ничего не знают. Вот. Кажется, что совершенно незначительная вещь общаться с этими людьми. Однако же через них всех идет наша плохая карма, достигает нас. Есть, у нас есть обязательно люди, которые будут приносить нам страдания. Потому что так положено нам по судьбе. Мы сами совершали плохие поступки в прошлом. И в результате мы получили эту как бы идею в свою голову. Что, то есть, вернее, не идею, а эту силу внутри себя, что нам придется страдать. Эта сила, она создает условия вокруг нас, которые заставляют людей вести по отношению к нам определенным образом. Конечно, эти люди сами по себе не подарки, потому что хороший человек, он не будет вести себя плохо, он заставит себя вести хорошо, он не станет как бы силой в руках нашей плохой судьбы, не станет орудием в руках нашей судьбы плохой. Однако же, даже если это плохой человек, и как бы наши отношения с ним не очень хорошие, мы все равно должны понять, что очищение сознания находится в сфере общения с этим человеком, а не в сфере просто групповой коллективной медитации на кого-то. Очищение сознания находится в сфере общения. Практика означает общение. Люди уходят от этого, они думают: какой смысл, я буду унижаться. Так в этом и смысл, в очищении сознания. Человек приобретает способность быть бескорыстным, действовать на благо. Очень сложно понять эту идею. Кажется, что можно действовать на благо кому угодно, только не этому человеку. Он уже совсем уже обнаглел. Да? Но так это и означает, что сознание очистится сильнее, если общаться именно с ним, научиться общаться с ним. Больно. Очень тяжело, больно общаться с ним. Он плохой, я не могу, у меня нет сил. Таким образом, для того, чтобы очищать свое сознание, нужны силы. Откуда взять силы? Силы всегда берутся из аскез, из аскетизма. Самая первая аскеза для человека, которая только есть, потому что сначала вообще нет никаких сил. Нечего делать. Человек, вроде бы аскетизм, это означает режим дня. Но человек даже режим дня не может соблюдать. У него нет сил. Он не может, он говорит, а нет сил означает нету времени. Нет сил, если вы говорите, а у меня нет времени режим дня соблюдать, значит нет сил. Вы приходите вечером с работы, допустим, надо встать под теплый душ, рекомендуется. Нету времени. На самом деле это всего 5 минут времени. Очень быстро можно омыться, раз, все, меняется сознание. Нет ни времени, а нету сил. Дальше, надо встать рано утром. Не могу, потому что поздно лег. Почему поздно влег? Потому что нету времени. Надо успеть все сделать. Так ты можешь с утра сделать. Ну правильно, ну там что-то там туда-сюда и раз, и все. И уже 12 часов. Это означает слабость воли. Для того, чтобы очистить свое сознание, нужна сила. Эта сила берется из одной простой вещи. Просто человек постоянно везде, где он только может, повторяет: «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья». Он постоянно везде повторяет, где только может. Если он любит Бога, верит в Бога, он должен постоянно молиться, где только может. Это тоже еще лучше даже. Он получает духовную чистоту сознания. Не благостную, а духовную. Еще более высокий уровень. Итак, человек не может даже желать всем счастья. Говорит, у меня нет сил желать всем счастья. Что делать? Надо идти туда, где есть силы. Надо идти туда, где у людей есть силы. Однако же есть одна вещь, которая мешает полностью очистить свое сознание. Эта вещь называется как? Есть одна сила, которая не даст ни в каком случае очистить свое сознание. Эта сила называется самообман. Самообман. И как она действует, эта сила? Она говорит, а у меня с сознанием все нормально. Ну хорошо, если с сознанием у вас все нормально, значит вы абсолютно счастливый человек. Так? Кто считает здесь, что у него все нормально с сознанием, значит вы абсолютно счастливый человек. В ведах описаны критерии. Вы можете считать так же, сказать, да, я абсолютно счастливый человек. В ведах описаны критерии абсолютно счастливого человека. Ему не хочется кушать, потому что желание есть означает какой-то вид страдания, несчастья. Это не означает, что не хватает питательных веществ, согласно ведам. Некоторые люди могут голодать по 10-15 дней и не чувствуют голода, несмотря на то, что у них не хватает питательных веществ. Святой человек может поститься столько, пока у него не придет пища. Это не означает, что у него хватает питательных веществ. Тоже не хватает. А если вы его спросите, он чувствует голод, он скажет нет. Почему? Потому что он счастлив. Счастье убирает чувство голода. Дальше счастье убирает чувство холода. Человеку хорошо, он не мерзнет. Счастье уменьшает количество сна. Дальше счастье уменьшает потребность в том, чтобы, допустим, иметь какие-то другие блага, комфортную постель, там, комфортную квартиру, одежду. Если человек сильно счастлив внутри себя, ему всего этого не надо, потому что ему и так хорошо. Почему же человеку нужны внешние условия для того, чтобы быть счастливым? Нужна очень хорошая квартира, нужны очень хорошие соседи, очень хороший муж, очень хорошие условия, все внешние условия должны быть очень хорошими, иначе счастья нет. Почему? Потому что у него нету счастья. И скажу вам по секрету, если он думает, что его счастье зависит от соседей, мужа, ребенка, от всех, кто его окружает, скажу вам по секрету, у него никогда его не будет, этого счастья. Никогда. Представляете, эти все люди обречены на полное поражение. Я знаю много людей, которые стоят просто в тупике. Они думают, как же можно быть счастливым с этим мужем? Как же можно быть счастливым с этими детьми? Как можно жить в этой квартире или работать на этой работе? Однако же, согласно ведическому знанию, где бы человек ни находился, в каких условиях жизни, он может быть там абсолютно счастлив. Ведь проблема только в одном. Способен ли он направить свой разум в ту сторону, откуда исходит счастье, и все. Таким образом, вопрос счастья – это вопрос борьбы за направленность своего разума. И мы должны сейчас разобраться в этом вопросе. Что такое направленность разума? Как она действует? Куда мой разум направлен? Как его можно перенаправить? Какие способы есть воздействия на свой разум? И вообще, правда это или нет? То, что вот сейчас было сказано. Вот смотрите, человек живет для счастья. Допустим, мать, обычно, сейчас я вам обычный пример приведу, как люди живут для счастья. Мужчина живет для своей работы. Ему кажется, что счастье находится в сфере его деятельности. Это просто чисто мужская природа. Все. Вот человек уже рождается мужчина, рождается этой идеей. Маленьким он бегает, у него счастье на улице, а не дома. Ему надо бежать на улицу, там он играется, его там счастье. То же самое он вырастает взрослым, его счастье находится на работе. Ему кажется, что там будет счастье, он достигнет там счастья, ему кажется. Однако же, когда кто-то к нему с усмешкой относится и воспринимает его несерьезно, он испытывает жуткие страдания, потому что он привязан к этой идее, что счастье вот здесь, вот в этом месте. Это значит, что все должны ко мне хорошо относиться и так далее. Всегда, когда человек так считает, что счастье там, он всегда потерпит поражение. Почему? Потому что это ложное, эгоистическое понимание счастья. Оно навеяно нам просто из кармы. Мы, попадая сюда, в это место, уже так будем считать, что мне должны, я должен добиться своего счастья. Это значит, меня должны уважать, мне должны давать хорошую зарплату, мне должны дать, предоставить хорошую работу. Я должен этого добиться. Когда я этого добьюсь, тогда и будет счастье. Это означает мужское понимание счастья, которое приведет к страданию. Почему? Потому что это невозможно. Человек, который эгоистически воспринимает счастье, он думает, мне должны. Автоматически это вызывает сопротивление среды. У него появятся завистники, даже если он добьется положения, денег, зарплаты, все равно будут люди, которые будут его не любить. И он таким образом в полной гармонии с окружающей средой не будет. Кто-то его будет уважать, но опять же, за что его будут уважать? За деньги, за положение, за то, что он может предоставить работу и так далее. Понимаете эту идею или нет? Что это не приносит счастья. Вот я сейчас сказал, это не приносит счастья, а вы сомневаетесь. Потому что разум очень трудно переломать. Поэтому я сказал, себя самого за голову из грязи, из болота не вытащишь. Для этого нужно иметь помощь. Поэтому чистое, смиренное слушание является единственным способом изменить свою направленность разума. Разум может поменяться в другую сторону. Если человек еще не способен кого-то слушать, эгоистический разум не дает возможность кого-то слушать, кажется, что ну что он такое на себя берет, он там критикует того сего, говорит как-то непонятно. То есть, если человек не способен слушать чужое мнение, тогда у него есть другой способ начать очищать свой разум. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это бескорыстная деятельность. Она приводит к тому, что разум становится все чище, чище, чище, чище. И наконец наступает такой момент, когда человек хочет послушать чужое мнение. Он хочет прийти туда, там послушать, здесь послушать. Если от слушания у него не прибавляется ощущение внутреннего счастья, это значит, что или он несмиренно слушает, или он слушает не то, что нужно. Потому что такое тоже бывает и очень часто. Поэтому смиренное слушание – это единственная возможность разобраться во всем. Если человек не смиренно слушает, у него никаких шансов нет вообще понять, есть там знание или нет. Потому что антагонизм может возникнуть на все, что угодно. Даже если человек говорит правильно, если это не соответствует моему пониманию вещей, возникает антагонизм. Таким образом, общение является самым первым как бы звеном в очищении сознания. Очищая сознание, общаясь с людьми, человек способен хоть немножко повернуть свой разум в другую сторону, в сторону счастья. Однако же, если он не может общаться с людьми, пускай он общается хотя бы с истиной. Я желаю всем счастья. Есть другой, более возвышенный способ общения, общение с Богом. Когда человек повторяет имя Бога, он общается напрямую с Богом. И фактически это самый лучший способ для достижения постоянного контроля своего разума. Потому что есть два типа силы, которые дают нам счастье, два типа сил. Есть духовная энергия, есть благостная энергия, материальная. Духовная энергия находится, с духовной энергией можно контактировать только через имя Бога. Какое имя? Это уже зависит от вашей веры. В каждой вере есть свое имя Бога. Они все имеют силу одинаковую. Итак, мы можем контактировать с духовной энергией, произнося имя Бога. Но не каждый человек способен контактировать с духовной энергией, потому что кажется это глупостью, ерунда, не верю и так далее. Это означает оскверненное сознание, грязь сознания, не дает возможность экспериментировать. Ведь чистота разума означает, что я принимаю любое знание, экспериментирую, изучаю, потом делаю выводы. Как определить, есть в том, что я сказал, истина или нет? Надо проверить. Попробуйте повторять имя Бога, молитву какую-то, и смотрите, увеличивается количество внутреннего счастья или нет. Если не увеличивается, попробуйте узнать, у кого увеличивается. Кто-то скажет, что у меня увеличивается. Может, вы тогда неправильно делали? Надо изучать. Когда человек изучает, он приходит к пониманию вещей. Когда он просто отвергает, говорит, я это не хочу слышать, мне это не нравится, мне это не интересно, это означает... Оскверненный разум, он не проверял. Чистый разум способен проверять. Оскверненный сразу отвергает, он не может проверять. Допустим, мы встречаемся на работе с кем-то. Он нам говорит очень грубым голосом, добрый день. Мы ему говорим грубым голосом, добрый день. У нас нет никакой идеи проверять, что этот человек, может быть, действительно, он все-таки ко мне хорошо относится. Может, это у него просто такой настрой, который заставляет его так здороваться. Вы подходите к нему, начинаете что-то делать приятное, и выясняете, что у него плохое настроение из-за того, что у него в семье плохо, там и так далее. Он не имел в виду как бы вас в этом случае. Ведь бывает такое в жизни, что мы обманчиво воспринимаем плохо другого человека. Так или нет? Бывает ведь, что он относится хорошо, а на самом деле кажется, что он относится плохо. Так, если особенно мы очень привязаны к этому человеку, внимательно за ним следим, а достаточно ему иметь плохое настроение, кажется, что он меня не любит. Такое бывает. Однако же, согласно ведическому знанию, все люди хорошие. Вообще все люди хорошие. Абсолютно все. Просто у одних людей грехов больше, у других меньше. И в результате того, что у этих людей грехов больше, они больше наказывают окружающих людей. А у тех, у кого меньше грехов, они меньше наказывают. И если мы доброжелательно настраиваемся по отношению к окружающим людям, тогда их настрой тоже меняется. Где взять доброжелательность? Где взять доброжелательность? Отвечает. В себе, а если ее там нет? В чистоте сознания. Надо очищать сознание. Точно так же, как мы чистим зубы. Где взять хороший запах изо рта? Надо чистить зубы. Чистота зубов означает, с тобой будут общаться, хороший запах изо рта. Дальше, чистота тела. Где взять чистоту тела? Надо очищать тело. Даже, допустим, люди понимают, что для того, чтобы иметь сильные мышцы или растянутые ноги, для этого нужно заниматься. Нужно растягивать, тренировать мышцы и растягивать ноги. Но однако же мы не понимаем, что нужно каждый день, так же как чистить зубы, нужно очищать свое сознание. Потому что оно тоже загрязняется каждый день в результате влияния нашей прошлой кармы. Поэтому-то у нас и не хватает силы доброжелательно относиться к окружающим людям. Что у нас не хватает чистоты сознания. А мы не занимаемся этим. Мы не хотим каждый день очищать его, чтобы быть счастливыми. Чистота сознания означает хорошее настроение, означает любовь ко всем, означает видение, позитивное видение мира, означает яркие краски жизни, означает любовь, старая любовь к той музыке, которую любил раньше, означает любовь всему возвышенному, означает видение во всех людях хорошее, а не плохое, означает понимание, какая пища благостная, какая нет, означает, когда надо что делать, в какое время человек чувствует. Чистота сознания означает постоянное присутствие счастья во всем. И самое главное, чистота сознания означает вера, что счастье есть. Вот эта вот вера, что счастье есть, это не дешевая вещь. Вот, допустим, как определить, человек верит в то, что счастье есть или нет? Вы сейчас из лекции, когда вы пойдете от лекции, если у вас будут такие разговоры, а вот там-то то-то, а эти то-то, а то-то-то, и начнется. Это означает, что вы не верите, что счастье есть. Ведь беседа о несчастье не означает, что вы верите в счастье. Когда человек видит мед, он не будет идти к сахару или к чему-то горькому. Он хочет сладкого, он не пойдет к горькому. Ему хочется меда. Если человеку хочется меда, он будет говорить только о меде. У кого чего болит, тот о том и говорит. Человеку хочется меда, он будет говорить о меде. Он говорит, о, а это вот там хорошо, а это вот там хорошо. Он говорит, допустим, один человек говорит с другим, вот это вот там хорошо, а это там хорошо. А другой, который не верит в счастье, он говорит, да, это там хорошо, но вот там же плохо. Это называется осквернение сознания. Беседа с такими людьми неблагоприятна. Нет смысла продолжать беседу, потому что он не верит в счастье. Но ведь так и есть, это же реальность. Ведь же влетел самолет в этот дом. Ну, погибли люди, ну. Америка напала на Афганистан. По 5 рублей раки очень большие, но по 5 рублей. По 3 рубля маленькие, но очень маленькие, но по 3. Вот эти обсуждения, это вот, нет никакой разницы, просто говорить вот эту юмореску или обсуждать, кто где во что взорвался. В этом нет смысла. Почему? Потому что это не приносит счастья. Согласно ведическому знанию, человек должен обсуждать то, что принесет счастье. Мы обсуждаем то, что плохо. И в этом нет никакой разницы, как муха роется в навозе. Она ищет там счастье, она тоже хочет счастья. Но она хочет не так, как надо. В этом заключается вся проблема. Мы обсуждаем недостатки своих детей, обсуждаем недостатки своего мужа. Но это же не увеличивает количество счастья, а уменьшает его. Что же делать? Надо направить свой разум в сторону, там, где есть счастье. Эта направленность разума означает вера, означает энтузиазм, означает целеустремленность, означает желание действовать в этом направлении, означает желание думать в этом направлении, означает желание жить в этом направлении, означает забыть все другие направления, которые мне мешают, а также означает сила, способная повернуть нас в это же самое направление. И оказывается, чистота сознания или чистота разума не такая дешевая вещь. Каждое утро человек будет оскверняться старыми идеями, старыми мыслями, которые у него были до этого, до того, как он чистотой сознания не занимался. Он начал заниматься чистотой сознания. Каждое утро он повторяет, я желаю всем счастья. Он хочет вспомнить, что такое счастье. Он вспоминает, потом идет на работу. Он очистил себе разум. У него опять появилось правильное понимание вещей. Он уже знает, что к людям надо относиться хорошо. Этого надо простить, хоть он и плохой. Этого надо простить, хоть он и плохой. Всех надо простить, надо ко всем относиться хорошо, это не фальшь, это не показуха, это означает внутренняя борьба за ощущение счастья. Ведь действительно все люди хорошие, все мы имеем духовную природу, душа по своей природе чиста, просто она сквернена грехами, которые наслоились в результате ее жизни. Сама по себе душа чиста. Грехи означают неправильное понимание счастья, нет другого понятия греха. Грех означает, человек ищет счастье не там, где надо. Он что такое грех? Он занимается развратом, это приносит страдания, разрушается семья. Дальше он пьет водку, в результате он теряет разум, это грех. Дальше он курит, он теряет спокойствие. Когда человек курит, он становится беспокойным, теряет. Он пьет кофе, он теряет тонус психически хороший. Он вроде бы хочет сохранить его, а наоборот теряет. Это грех. Все, что приносит нам страдания и приводит нас к страданиям, это и есть грех. Нет другого понятия греха. Что такое безгрешие? Означает стремление к тому, что принесет счастье и нам, и окружающим людям. Все очень просто. Благотворительность, пожертвование, аскетизм, простота, доброта, милосердие, желание сделать что-то приятное другим людям, энтузиазм в очищении своего сознания, правдивость. Все это является силой, которая приносит счастье. Она распространяется вокруг нас, эта сила, и принесет счастье. Что мешает? Мешает отсутствие понимания, как добиться этой силы. Как действовать в этом направлении? Нет понимания. Основная концепция счастья, которая у нас есть сейчас на Земле, у большинства, у 99% людей, означает, что счастье должны мне дать. Поэтому мы ничего не делаем для того, чтобы быть счастливыми. Нам кажется, что счастье должны дать. Почему мне не дают счастье? Почему не дают зарплату? Почему мне родственники не заботятся обо мне? Почему одна из них относится ко мне плохо? Почему у меня дети плохие? Почему у меня здесь болит? Почему у меня здесь болит? Почему он все время болтает об одном и том же? Не хочет о другом говорить? Потому что трудно понять эту тему. Все это вместе, то, что я сказал, это означает, счастье должно прийти извне. Не думайте, что вы думаете по-другому. Если бы вы думали по-другому, тогда не было бы проблемы. Не нужно было бы слушать эту лекцию. Почему? Потому что человек, который понимает, что счастье должно прийти изнутри, он знает, что такое очищение сознания. Он этим занимается каждый день. Точно так же, как чистит зубы. Ему нет необходимости слушать об этом слишком много. Он может послушать о более возвышенных вещах, например, как полюбить Бога. Его интересует уже продвижение в этом вопросе. Но пока видно, что есть необходимость слушать об этом. Ведь не всегда же бывает так, что вы утром просыпаетесь, начинаете настраивать себя в нужном ритме. Так? Чаще всего люди занимаются с утра совсем другим. Они начинают стираться, готовить, бегать по дому, прыгать, ругаться между собой. Потом они едут в автобусе, фыркают друг на друга, потом на работе. Потом думают, скорее бы домой, там хорошо. Пришел домой, там ты сидишь, да? Высоцкий. Вот. Это означает то, что мы не занимаемся очищением сознания. В этом вся проблема. Итак, существуют разные методы очищения сознания. Первонаперво следует знать, что чистота сознания... Что такое сознание? Сознание – это сила души. Сознание пропитывает все тело. Оно пропитывает как грубое, так и тонкое тело. Любое движение, которое существует у нас внутри, движение мысли тела, движение глаз, слышание кого-то, без присутствия сознания невозможно. Сознание – это сила, которая дает возможность жить телу. Когда сознание вместе с душой уходит из тела, тело падает безжизненным. И мы, неосознанно, понимая это, говорим, куда же ты меня оставил? Но идем к этому телу. Там никого нет уже. В теле никого нет. Над ним плакать нет смысла, потому что там никого нет. В это время душа вместе с тонким телом находится в воздухе возле тела, трогает по плечу свою жену, которая осталась, и говорит, я здесь. Но она находится в тонком теле, эта душа. И жена не хочет ничего понимать и слышать. Она рыдает над этим телом, которое осталось. Она плачет, говорит, куда ты меня оставил? А он говорит, зад, я здесь, я еще не умер, я живой. Люди, которые не понимают, что душа не умирает, и тонкое тело даже не умирает. Вот в чем самое интересное. Даже тонкое тело не умирает, оно просто меняется из жизни в жизнь в зависимости от наших желаний. Только грубое тело умирает. Он говорит, я здесь. Он думает, что скоро умру, наверное, я еще не умер. Но он не понимает, что он в тонком теле, он не понимает, почему жена не реагирует. Удивительно. Таким образом, есть грубое и есть тонкое тело. Очищение сознания означает очищение и того, и другого. То есть, если скверна находится в грубом теле, это проявляется определенным образом в нашей жизни. Так, например, ничего не хочется делать, вялость, потому что слабость, просто слабость, означает осквернение тела, телесное сознание, сознание связано с телом, осквернено, слабость. В сфере деятельности тела нет чистоты, машина грязная, в том месте, где мы живем, есть грязь. Грязная машина не может нормально ехать, колеса шаркают, там туда все. То есть проблемы, означает интоксикация. На этом уровне чаще всего наше понимание вещей заканчивается, что другого осквернения не бывает, кроме как осквернения тела. Однако же, даже несмотря на это, люди не понимают, как его очистить. Они думают, что надо клизмы делать. Даже аюрведа сейчас и то не хочет говорить о чем-то более серьезном. Это не аюрведа на самом деле, это уже какой-то рудимент. Если вы услышите лекции по аюрведе, там пол лекции будет клизмы, клизмы, клизмы, трифала, клизмы. Это означает, это уже не аюрведа. Почему? Потому что цель, они говорят, все болезни находятся от того, что мы плохо относимся друг к другу, не понимаем высшую истину. Все болезни от нашего плохого характера. И что делать надо? Вот вы сейчас здравомыслящие люди, вы скажите, что делать-то надо. Очищать характер. Аюрведа говорит, делать что надо. Клизмы. Но ведь от этого характер-то не меняется, сколько ты клизму не делаешь. Правильно? Болезни, значит, будут опять оставаться. Итак, очищение тела означает, если вы встали рано утром и не помылись через 15 минут, то токсины уже пойдут в кровь. Все. Когда человек поспал, у него оскверненное тело. В это время он должен, после сна, он должен омыться, сделать омовение холодной водой, прохладной или теплой, если суставы больные, позвоночник. Он сделать должен омовение обязательно с головой. Женщинам можно в шапочке, чтобы волосы не мочились лишнего. Когда он выходит из душа, он чувствует, что тело стало чище. Но на этом не надо зацикливаться. Надо понять эту идею. Если я чувствую себя чистым, это значит, это уже плохо. Надо думать о чистоте других, а не о своей чистоте. Не надо гордиться. Надо понять, для чего нужна чистота тела. Для того, чтобы приносить людям счастье. Тогда будет чистота сознания поддерживаться. Ее надо в течение дня еще поддерживать, не только делать. Дальше чистота тела. Не надо есть на ночь зерновую пищу. Тем более никогда не будет чистоты тела, если человек ест мясо, рыбу, яйца. Об этом вообще не может быть и речи. Почему? Потому что насилие никогда не родит счастье. Ведь мясо означает пища насилия, как убили животное. Яйца тоже насилие. Ведь это не было предназначено для того, чтобы мы кушали. Это было предназначено для того, чтобы цыпленок родился. Правильно? Курица, когда несет яйцо, она не подозревает, что это, оказывается, будет яичницей в будущем. Ну, допустим, возьмите женщину сейчас, вынашиваете своего ребенка, и как бы есть уже задумка, что это будет яичницей. Вам понравится это или нет? Нет. Ну, курица, что думаете, она чем-то отличается в этом понимании? Она также заботится о своих детях и не нравится тоже. Означает насилие. То же самое рыба. Говорят, рыба, она просто уснула. Уснула. Вы же не уснули. Человек же не говорите, что человек, он уснул. Человек умер, не говорите же, что он уснул. Почему рыба уснула? То же самое, она умерла. Означает осквернение сознания, уже желание есть мясную пищу, уже осквернение сознания, потому что мы приветствуем насилие. Насилие не может дать гармонию. Когда мы стремимся к насилию, гармонии не будет. Подойдите к другому человеку, ущипните его сильно очень. Он будет счастлив или нет? Нет, гармонии не будет, потому что есть насилие. Также, если мы насилие вводим внутрь своего тела, какое будет счастье? Насилие не рождает счастье. Мы с насилием относимся, значит, к нам будут относиться с насилием. Почему так много насилия вокруг меня, человек говорит? Почему так много людей, которые постоянно хотят что-то плохого? Даже уже не говорит. Многие уже не говорят, они считают это само собой, разумеется, что ничего хорошего от них ждать не стоит. Надо просто вести себя получше, покультурнее, чтобы лишнего не трогали. Сейчас такое так люди живут. Не дай Бог, кто-то улыбаться начнет. Лишнего, это уже будет чересчур. На него будут косо смотреть. Допустим, вы в очереди стоите за хлебом, улыбаетесь. Ненормальный человек. Все. Очень негативная атмосфера вокруг. Но веды говорят, каждый человек имеет возможность, несмотря ни на что, быть счастливым в любой ситуации жизни, в которой бы он ни находился. В любой ситуации жизни. В очереди, когда тебя ругают, когда к тебе плохо относятся. В любой ситуации жизни. Больной или здоровый, не имеет значения. Всегда можно быть счастливым. Потому что само по себе тело, оно является только как бы крепостью для счастья. Но самим счастьем не является. Есть еще тонкое тело, которое еще более тонкая крепость для счастья. Но счастье само находится в душе. Душа означает бескорыстная жизнь. Тело, тонкое тело означает эгоизм. Все, что для тела, это мне. Невозможно, живя в теле, как бы отказаться от того, чтобы было что-то мне. Чтобы рожать детей, надо, чтобы мой муж был. Чтобы кушать, надо, чтобы моя была пища. Невозможно. Тело означает, что-то для себя все равно делать придется. Однако же люди, которые изучают, что такое счастье, они могут жить в теле. И ничего для себя не хотеть. Они готовят пищу для Бога, потом кушают ее сами. Потому что Бог, Он идет навстречу, кушает до этого. Дальше. Они не считают мужа своей собственностью, считают, что это личность, которая как бы дана мне Богом для того, чтобы я прогрессировал и так далее, Отрабатывал свою карму. Дети тоже даны для этого, для того, чтобы я выполнил перед ними свой долг. Это не моя собственность. Таким образом, человек, он может действовать бескорыстно во всем, даже имея телесные как бы, отношения, не имеет значения. Итак, есть чистота тела. Физическая зарядка, хатха-йога, дыхательные упражнения, режим дня, омовение, чистая одежда. Все это приносит чистоту телу. Чистое тело дает бодрость, легкость, отсутствие слабости, дает силы какие-то телесные, возможность двигаться куда-то и так далее. Дает, по крайней мере, дает хорошее пищеварение, это тоже телесные силы. Дает здоровье, телесная сила. Осквернение сознания телесного означает, бактерии могут входить в организм. Допустим, человек постоянно нервничает. Суета такая, нервная суета. Он маленькие насилия совершает на земле. Он нервничает, потемножку насилия. Это значит, что в его организм имеет право уже прямо сейчас вторгаться вирус. Он тоже совершает маленькое насилие. Это называется законом кармы. Ты оскверняешь свое телесное сознание, это значит, что там есть почва действовать тем непотребным личностям, которые будут приносить тебе страдания. Вирус – это тоже личность, он даже живое существо, которое приносит, предназначено для того, чтобы приносить нам страдания. Почему? Оно имеет право вторгаться, потому что мы суетимся, нервничаем. Все. Дальше, если человек ленится, он хочет жить незаслуженное счастье иметь, в его организме поселится стафилококк. Стафилококк питается сахаром и ленью человека. Лень для него означает, лень означает отсутствие иммунитета. Если человек не имеет хорошего иммунитета, значит стафилококк будет жить. А чем он питается? Он питается сахаром. Почему говорится лень и сахар? Потому что люди, которые хотят жить за чужой счет, они любят сладкое лопать во второй половине дня и на ночь. Это означает жить для себя, желание жить для себя за чужой счет. Ничего не делать никому. Сладкая пища, осквернение сознания в результате происходит, неправильное питание не вовремя. Дальше поехали. Нежелание понимать, как вести себя, как поставить свое тело в какое положение. Допустим, вы заметили на лекциях, если человек спит на лекциях, рядом с ним очень тяжело сидеть, тоже спать хочется. Означает осквернение тела, телесное сознание, тело расслаблено на лекции, не хочет слушать тело. Мозги хотят слушать тело, нет, кто победит? Тело. Мозги хотят слушать, интересная тема, тело устало слушать. Мозги тянутся слушать, тело не дает. Мозги тянутся, тело не дает. Мозги тянутся, тело не дает. Все? Тело побеждает. Почему? Потому что тело абсолютно беспардонная вещь. Тело беспардонное. Оно говорит, хочу какать. Все. Никаких шансов сопротивляться. Полная капитуляция. Надо идти какать. Все. Других вариантов нет. Тело говорит, не хочу слушать, хочу расслабиться. Все, никаких шансов. Что делать? Оказывается, чистота телесного сознания означает победа над телесным эгоизмом. Что такое телесный эгоизм? Как можно проверить? Сейчас все вытянулись. Все вытянулись. У большинства из вас сейчас появится желание опять согнуться. Это означает телесный эгоизм. Он говорит, ну нет, спина же устает там туда-сё. А я ему говорю, что телесный эгоизм. Потому что так сидеть... Более физиологично, прямо, спина меньше устает прямо, больше соображает голова и все прочее. Почему же не хочется сидеть прямо? Потому что тело хочет лежать вообще, оно не вообще сидеть не хочет, оно лежать хочет. Это какой-то компромисс, понимаете, между телом и нашим сознанием. Между как бы тело говорит, вообще я хочу лежать, я хочу отдыхать уже, пора. Вот, а тут еще прямо сидеть заставляют. И вот эта вот постоянная диктовка тела говорит, сиди хотя бы согнуто, отдыхай здесь на лекции. Вот это вот означает телесный эгоизм, означает оскверненное сознание, не приносит счастья. Человек, который подчиняется телесному эгоизму, он не может очиститься от болезней, от страданий, которые приносит телесный эгоизм. Головокружение означает подчинение своей воли вот этому телу, которая хочет расслабиться. Головокружение означает расслабленное тело, сниженный тонус. Человек, который постоянно борется без понимания вещей, постоянно напрягается, все, повышенное напряжение тела, тоже осквернение сознания, только уже в страсти, а не в невежестве. Как же сделать так, чтобы тело находилось в нормальном тонусе? Для этого надо очищать телесное сознание каждый день. Надо вставать раньше, чем встает солнце. Первое правило. Надо вставать под душ. Надо делать небольшую зарядку с утра. Все, тело бодрое на весь день. Понимаете идею или нет? Если вы этого не делаете, это означает, вы не хотите, чтобы телесное сознание было у вас чистым. Это значит, что будете вот так ходить. Почему у меня такая слабость сегодня? Ну вот как раз по этим причинам. Как раз по этим причинам. А у меня хроническая слабость. Вот по этим причинам хроническая, что не хочешь это делать. А вчера я вставала рано и все равно была слабость. Если человек вечером ложится спать и говорит себе, завтра рано встану и будет слабость. Завтра он рано встанет и будет слабость, 100%. Почему? Потому что он не верит в счастье. Другой вариант. Допустим, вы не виделись с мужем 5 лет. Он приезжает завтра в 5 утра. В 3 часа утра, вы как огурчик, бежите за мужем, сна не в одном глазу. Означает настрой. Означает настрой. Сейчас будет счастье. Скоро счастье. Я увижу мужа, любимого мужа, которого 5 лет не видела. Скоро счастье будет. Бежите, ура! 3 часа утра, нет проблем. Когда человек имеет чувство, что счастье есть, он может рано вставать. Когда человек не имеет такого чувства, он ни за что не встанет рано. Как определить, вы чувствуете, что счастье есть или нет? Чистота сознания присутствует вечером перед сном или нет? Как определить? Если человек, засыпая, хочет проснуться пораньше и хочет завтра утром искать свое счастье с утра самого, потому что утреннее время означает счастье. Это значит, что у него день прошел не зря, и он этот день весь очищал свое сознание. Это значит, что он победил свою плохую карму в течение этого своего дня и ложась на ночь вечером. Он думает, завтра пораньше надо встать. И как определить, что действительно у него сила есть, сила разума, сила чистоты сознания есть? Он просыпается утром, ему хочется встать. А если нет силы, есть чистота сознания на ночь. Это значит, что я хочу завтра пораньше встать. Есть чистота сознания. Пораньше встать означает счастье. Утро означает счастье. Утром все птицы поют. Утром, утреннее время означает счастье. День означает страсть. Утром благость. Вечер невежество. Люди, которые хотят попозже лечь спать, значит, что и у них преобладает сила невежества. Люди, которые выкладываются больше всего днем, все свои силы отдают, означает, что находятся в страсти. Люди, которые отдают все свои силы утром на поиски счастья, а потом днем просто выполняют свои обязанности и на ночь ложатся спать пораньше, означает, что они находятся в благости. А кто деньги будет зарабатывать, тогда скажет. Оказывается, если человек очищает свое сознание, ему деньги зарабатывать легче, чем тому, кто просто работает, вкалывает, как ишак. Почему? Потому что тот человек, который очищает свое сознание, у него лучший характер. И поэтому на работе его все будут уважать. А значит, он будет продвигаться по службе. А также значит, что его никто никогда не подведет. А также это значит, что его все поймут. Сколько он будет, ему нужно по судьбе работать, он будет столько работать, его будут уважать. Скажут, хорошо, ты свое сделал. Если кто-то скажет, а почему Василий Петрович может вовремя с работы уйти, а я не могу? Тогда ему скажут такому человеку, ты стань сначала Василием Петровичем, а потом тогда и будешь говорить. Тебя тоже будем отпускать вовремя. Сейчас работай, иначе выгоним. Это означает, что человек, который имеет чистоту сознания, он уважаем всеми. И никто не будет попирать его права нигде. Он начинает чувствовать счастье, что оно реально существует. Но для этого сначала надо в него поверить. Вот сегодня вечером вы проверите, верите вы в счастье или нет. Если вы вечером ложитесь спать, думаете, завтра надо наконец выспаться. Это значит, что у вас нет этого ощущения. Потому что чем дольше человек вечером спит, тем грязнее у него осквернение сознания. Это я говорил с вами только о телесном сознании, господа. Только о телесном. Есть еще сознание, которое находится в пране. Прана – это та сила, которая активизирует тело и ум, и разум. Чистота праны означает любовь к труду. Некоторые люди неправильно понимают чистоту праны. Они думают, что чистота праны означает физическая зарядка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Вася, пора на работу. Нет, зарядка. Продолжаем. 2, 3, 4. На работу он не хочет, Вася, но заряд хочет делать. Означает, что он просто наслаждается своим телом. Он любит, когда оно двигается для себя. Все. Никакой чистоты пранической, никакая сила, способность действовать, нет ничего. А способность очистить свое сознание означает любовь к труду. Если человек любит труд, ему нравится приносить своим трудом пользу. Это значит, что у него есть чистота праны. Это значит, что он может биополем всех лечить. Чистота праны означает сила биологической энергии. Это не так, чтобы у меня это началось таким образом. Меня сильно стукнуло током сначала. Потом у меня появились биологические экстрасенсорные способности. Я теперь всех заряжаю. Аккумуляторы, стиральные машины. Вот. Это не то. Чистота сознания означает совсем другую вещь пранического. Это означает, что человек хочет жить для других людей, хочет действовать для них. Ему нравится помогать всем. У него есть это ощущение счастья от этой деятельности. Не от плодов. Потому что многие люди, все люди работают для кого-то. И многие люди с энтузиазмом идут на работу. Но цель этого энтузиазма означает, скоро дадут зарплату. А если я не пойду на работу, то ее не дадут. Это совсем другое. Настоящая чистота пранического сознания означает желание трудиться с любовью. Никто не поймет. Так ведь часть это идет изнутри. Какая разница, поймет или нет. Если мы испытываем счастье от этой деятельности с любовью. Не имеет значения, поймут или нет. Счастье-то уже есть. Человек может понять или нет, это не имеет значения. Наш долг выполнять перед ним, наш долг. Это означает, мы должны с любовью трудиться. Поймут или нет, кто-то поймет все равно. Это значит, что люди в благости. Как определить, с кем дружить, с кем нет? Если вы трудитесь для человека бескорыстно, и он сильно уважает ваш труд, значит, этот человек находится в благости, и с ним надо дружить. Все очень просто. По-другому друга определить невозможно. С кем дружить можно, с кем нет. Люди в страсти считают, что дружить нужно с теми, у кого высокое положение, много денег. Это ошибка. Почему? С ними надо деловые отношения строить, да. Формальные отношения, да. Улыбаться, да. Жать руки, да. Приглашать на обед, да. Дружить нет. Дружить означает любовь. Любовь можно к любови относиться только к бескорыстному человеку, который живет для тебя бескорыстно. Если он хочет пользоваться тобой, какая это будет от этого любовь? Понимаете, таким образом надо искать друзей. А это очень сложно сделать. Для этого нужно иметь чистоту хотя бы праническую на уровне праны. Ведь никто же не захочет с тобой дружить, если ты сам не хочешь бескорыстно действовать для другого. Отдать ему, вот когда они для меня начнут, тогда я буду. Это не работает. Они точно так же будут думать. Итак, праническое сознание, чистота пранического сознания. Как проверить? Манюшенька, постирай мне, пожалуйста, белье. Сам постирай. Чистота праны означает сильное желание что-то сделать для другого человека. Допустим, на улице мы идем, на улице кто-то говорит, пожалуйста, перенесите через дорогу сумочку, мне тяжело очень, пожалуйста. Некогда. Нет чистоты сознания в пране, нет ощущения счастья помогать другим. Все. Можно зарядочку целыми днями делать при этом. Не работает. Зарядочка еще не означает, что праны стало много, чистоты сознания не прибавилось. Это не означает одно и то же, понимаете, много силы и способность жить для других. Это не одно и то же. Дальше есть ум, есть сознание чувственное. Чувства должны наполниться счастьем тоже. Прана наполняется счастьем, мне нравится жить для других, мне хорошо. Как только человек находится в праническом сознании, вот эта праническая чистота сознания, сразу появляются друзья. У него сразу много друзей. Телесная чистота что дает человеку? Здоровье. Когда человек просто способен свое тело содержать в чистоте, это тоже бескорыстное чувство, ведь для себя чистым тело не будешь содержать. Даже женщина, которая живет одна, она не так чисто плотна. В ее квартиру зайдешь, там есть бардак. Однако же жена, которая заботится о муже, о детях, она всегда содержит квартиру в чистоте. То же самое мужчина, он один, когда живет, вообще невозможно зайти в эту квартиру. Кошмар какой тут творится. Однако же, если он женат, он не будет так себя вести, он будет стараться быть чистоплотным. Человек может быть чист тоже не для себя. Для себя невозможно быть ничего, счастье невозможно. В сфере для себя невозможно быть счастливым. Однако же счастье исходит изнутри. В этом вся интересная загвоздка заключается. Человек делает что-то для других, а счастье исходит изнутри. И он не зависит от других в каком случае, если он делает бескорыстно что-то для других. Если он делает корыстно, значит он зависит. Они тоже должны делать в ответ, тогда будет счастье, он думает. Это означает зависимость. Если он действует бескорыстно, зависимости никакой нет. Счастье уже есть, а зависимости нет. Так придумала природа удивительным образом. Итак, чистота чувств. Очень сложно поддерживать чистоту чувств, потому что чувства постоянно контактируют с окружающими объектами. Самое главное – поддерживать чистоту своих ушей. То есть это не чистоту ушей, а чистоту слуха. Чистота слуха означает сильное желание слушать о Боге, или, по крайней мере, слушать то, что приносит увеличение самосознания, чистоту сознания. И сильное нежелание слушать все остальное. Конечно, мы должны из чувства долга слушать ту информацию, которая связана с нашей работой и со всем остальным. Но это должно делаться из чувства долга. Не нужно иметь сильного интереса к этому. Потому что эта информация засасывает сознание куда? В сторону страсти, желания денег, желания процветания, желания материального успеха. Опять счастье становится на втором месте. Сначала работа, быстрее деньги, там процветание, возвышение по службе, потом счастье. Если человек это все на второе место ставит, то сначала он хочет слушать о самосознании, о чистоте, о хороших людях, о святых людях, о возвышенных писаниях, о Боге, о том, как заниматься самосознанием, он хочет слышать об этом в первую очередь. Сразу счастье. Счастье сразу, а потом уже возможность получить все, что хочешь. Но счастье уже есть, оно уже гарантировано. Сила страсти означает счастье в будущем. Сначала работать, а потом будет счастье. Благость означает, счастье уже есть сейчас. Человек, который изучает, как правильно жить, он желает всем счастья. Он утром, утреннее правило для него это молитва. Не совершив молитву, он никуда не идет. Почему? Потому что молитва что делает? Молитва это звук, очищение слуха. Есть разные звуки. Одни из них оскверняют, другие очищают сознание. Высший звук означает имя Бога, имеет духовную природу, веды говорят. Понять невозможно. Как это звук наш, материальный звук, из материальных элементов состоящий, имеет духовную природу, если это звучит имя Бога. Оказывается, что звук, кроме материальной составляющей, имеет всегда и духовную составляющую тоже. Потому что наше чувство слуха, оно изначально духовное. И когда мы произносим имя Бога, тогда в этом случае мы контактируем своим звуком, контактируем сразу с духовным миром. Этот звук проходит, и когда мы произносим имя Бога, этот звук проходит через всю Вселенную, и происходит контакт с духовным миром. Это удивительная и непонятная вещь. Мало кто может в это догадаться даже об этом. Мысли уже другое. Мысль тоже будет идти, но звук сильнее. Звук означает деятельность наружу, мысль – деятельность внутри. Итак, есть также благостные звуки, которые контактируют с высшими планетами нашей Вселенной. Благостные звуки означают «я желаю всем счастья», допустим, или приятные слова другим людям, однако же не льстивые слова. Когда человек говорит об истине, но без злобы, это означает, что он приносит добро. Не обязательно он вызывает у всех ощущение какого-то такого эйфории. Однако же слова, которые принесут счастье, приятные слова означают те, которые принесут счастье, в конце концов. Таким образом, очищение речи и очищение звука, очищение своего слуха – это необходимость. Это означает чистота чувств, чистота сознания на чувственном уровне. Человек очень сильно ориентируется с этой чистотой. У него уши работают как на барометр. Он идет по улице. Откуда-то доносится. Ну так, вибрации на нижних центрах. Мне слышать это не надо. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он нейтрализует это своим внутренним звуком. Он шепчет, я желаю всем счастья. Он нейтрализует. Все. Его сознание не подорвано, внешний звук на него не влияет. Почему? Потому что у него есть уже вкус к счастью, его нужно только поддержать. Плохая карма догнала его. В уши на вухо начал врываться звук, который недостоин того, чтобы его слышали. Человек поддерживает внутренней силой свое состояние счастья. Сколько нужно внутренней силы? Надо тренироваться, чтобы хватило на все. Поэтому человек должен тренироваться. Нужно настраиваться, каждое утро желать всем счастья. А еще лучше, если человек контактирует с именем Бога, он повторяет имя Бога, когда он слышит звук непотребный, тот, который не приносит счастья. Итак, то, что вы должны усвоить на этой лекции хотя бы одну вещь, что есть звуки, которые оскверняют сознание и не дают человеку возможность быть счастливым. Вы говорите, у меня было хорошее настроение, но ты, гад такой, мне его испортил. Ты мне сказал такие слова, и я теперь не могу забыть их. Кто виноват? Кто виноват, что человек попал в такую ситуацию? Ведь это на каждом шагу бывает у нас в жизни. Кто виноват? Он по судьбе по своей получил эти слова, потому что пришло время наказания. Однако же человек не был способен удержаться на платформе чистоты сознания. Его разум ушел в сторону того, что счастье находится в сфере борьбы с окружающими людьми. Вот если я докажу ему свою правоту, вот тогда я буду счастлива. А сейчас, пока я счастлива не буду, пускай извиняется. И тогда я буду счастлива только в этом случае. В противном случае я ему глаза выцарапаю. Это означает неправильное понимание, где счастье находится. Вы же сейчас понимаете, что это неправильное понимание, так? Вы понимаете или нет? Все понимаете, что это неправильное понимание счастья? Поднимите руку, кто из вас завтра не может войти в это состояние. Никогда. То есть вы в любом случае вы не будете так думать. Есть такие люди? Боятся уже. Один человек смело нашелся. И вы зря так поспешили быть смелой. Потому что согласно ведическому знанию, существуют силы, которые могут вывести нас из психического равновесия и заставить нас злиться. Есть такие, то есть у нас это называется сверхтяжелая карма. Она просто заставляет злиться, и никаких шансов нет. Человек нервничает, он не хочет, не может ничего с собой сделать. Просто такая ситуация складывается, что он ничего не может с собой сделать. Где же тогда счастье? Счастье означает, что человек понимает, что эта ситуация его вывела. Он осознает свою ошибку, он раскаивается в ней. И дальше опять я желаю всем счастья. Все. Оказывается, счастливый человек – это не тот, которого нельзя выбить из равновесия. Есть разные уровни счастливых людей. Есть такой уровень, что человека уже просто нельзя вывести из равновесия. Это означает, что он абсолютно свят. Абсолютная святость означает очень высокий уровень скромности. Скромный человек не будет себя хвалить. Если человек себя хвалит, уже значит, это не слишком высокая святость. Надо это тоже знать. Итак, чистота сознания зависит от слушания. Поэтому существует знание ведическое, очень мудрое. Понять трудно, знание простое. Что значит понять сложное, трудное? Это значит трудно сделать так, чтобы было то же самое. Дома должна постоянно звучать духовная музыка. Это значит повторение святого имени Бога. Не просто там... Это не означает еще духовная музыка. Сам по себе звук, он не способен очистить сознание, если в него не вмешивается разум. Разум означает слово. Слово – это вещь не бессмысленная и бесформенная. Слово всегда что-то значит. Поэтому любая музыка должна сопровождаться словами. Именно слова являются той сутью звука. Все звуковые волны должны настраиваться на то, чтобы должно быть произнесено слово. Если нет слова Бога или слова о Боге, это значит, эта музыка не является духовной, хоть ее такое и могут называть. Понимаете или нет? Музыка это просто как бы обертка. Внутри должно быть что-то. Однако же такая музыка может быть благостной. Вот это уже другой разговор. Если вы не верите в Бога и не хотите в Него верить, хотя бы пускай благостная музыка играет, тогда включайте различные медитативные эти мелодии. Как определить, что музыка благостная? Если вы видите, что во время звучания этой музыки дома никто не ругается или ругается мало, это значит, что это музыка благостная, потому что бывает так, что трудно остановить. Уже настолько запущена ситуация. Однако же духовная музыка действует несколько иначе. Духовная музыка, она обостряет проблему. Она никогда не делает так, что ругань стихает. Она ее взвинчивает. Что это значит? Это значит, человек, который слушает духовную музыку, он вообще не хочет никаких страданий. И когда он видит несправедливость перед собой, ему становится очень плохо. Почему? Потому что он думает, ну как же так, ну я такой хороший. Таким образом, духовную музыку не все еще достойны слушать. Когда человек слушает духовную музыку, он настраивается, что все, уже счастье вот оно, и никто не должен помешать. Если кто-то относится к тебе в этот момент плохо, а ты не настроен жить бескорыстно, Это значит, что начинаешь очень сильно злиться. Точно так же действует пребывание в святых местах. Недостойный человек, когда приезжает в святое место, он испытывает огромное счастье сразу, ему становится так хорошо. И когда он увидит какого-нибудь плохого человека, он на него столько грязи может излить, потому что тот ему помешал быть счастливым в этот момент. И это называется оскорбление святого места. Когда человек в святом месте кого-то ругает, это значит, что он недостоин этого святого места, он будет деградировать вместо того, чтобы очиститься от этого святого места. Точно так же духовная музыка. Поэтому если человек, духовная музыка делает место святым. Поэтому если вы включаете духовную музыку, она обостряет сразу чувствительность людей. И как отличить духовную музыку от благостной? Если вы духовную музыку включите, сразу все люди вокруг начнут немножко нервничать. Если они не предадутся этой музыке, они начнут, что это такое, что ты включил? Если вы благостную музыку включите, просто благостную музыку, на нее никто не обратит внимания, там спокойно лям-па-пам, лям-пам. Там все хорошо, все хорошо, никто не обратит внимания. Если вы включите духовную музыку, так как духовная музыка меняет направленность разума, она сразу заставляет изменить направленность разума. Сразу люди сразу так раз, что такое, откуда? Вот проверьте дома, проверьте, вот включите благостную музыку просто и духовную, проверьте разницу. Вроде бы и одно и то же, и та музыка, и это. Эффект потрясающий. Сразу. Что такое? Откуда? Все, то есть человек боится. Мы вроде бы все стремимся к счастью, однако люди боятся счастья. Это удивительный факт. Я могу вам это очень просто доказать. Вот если вы не верите, что люди боятся счастья, просто повторяйте мысленно: я желаю всем счастья. Просто возьмите и разорвите эти рамки того приличия, того вида приличия, который сейчас царит у нас, допустим, в Днепропетровске. Идите по улице, мысленно: я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Улыбайтесь окружающим людям. Улыбайтесь, радуйтесь им, просто желайте им счастья, улыбайтесь им. Вы увидите, как они реагируют. Они будут просто тушеваться. Если, допустим, вы после 9 часов вечера, вот сейчас после лекции, пойдете улыбаться всем будет, нам нужна охрана уже вооруженная сзади. Потому что могут влепить. Причем зазря. Поэтому на самом деле надо понять эту идею, что чистое и возвышенное еще не означает «всеми будет принято». Потому что люди боятся этого. Они боятся вторжения в свою жизнь. Им кажется, что это насилие. Итак, чувственное сознание, чувство слуха. Как определить, чисто оно или нет? Если вас не раздражает мат, если вам нравится пошлый анекдот, если вам нравится какая-то пошлая история, если вам нравится слушать сплетни, новости, служба новостей передает, тогда вас привлекает это. Вы слушать сразу начинаете, что в Афганистане все кого зарезали. Это интересно, надо знать. Две курицы зарезали, очень важно. Один бронетранспортер побили. Вот, очень важно знать все, все мелочи. Ну хорошо. Вот смотрите, сейчас я вам даю альтернативу. Допустим, два канала. На одном канале один человек рассказывает житие святых. Он постоянно говорит: такой-то святой там-то сделал то-то, он там, он желал всем счастья 3 года, там он стоял на одной ноге, он там еще что-то делал, то-то все. На другом канале: теперь мы говорим о Чечне. Там, допустим, там то-то все, там такой репортер. Вот. Куда вы переключите? Если вы будете слушать о святом, вам это нравится, то не нравится, вы не хотите даже немножко посмотреть, что там. Потом, ладно, будем о святом. Но там должно надо видеть, что там хотя бы чуть-чуть. О, хорошо, заставляет о святом, будем о святом. Что там? Это означает, вкус к счастью не тот, неправильный вкус к счастью. Сплетни означают счастье. Сплетни же не несут счастье, они несут страдания. Мозги засоряются всякой дрянью. Пугачёв один муж, Пугачёв второй муж. Зачем вам это надо знать? Сколько у ней там было мужей? В этом нет никакой необходимости. Счастье это не прибавляет. А оскорбительное отношение к человеку увеличивается. Мы же не думаем о том, сколько хороших качеств характера у Пугачёвой. Мы думаем о том, что есть плохое. Но ведь если есть плохой, человек же не станет популярным на весь мир. Правильно? Значит, есть что-то хорошее. Почему об этом не идет речь? Почему мы говорим только о плохом все время? Ведь людей же не привлекает плохое. Правильно? Что-то хорошее должно быть. Если человек пойдет сейчас на всех плеваться будет, он станет популярным на весь мир. Он будет популярным среди милиционеров. Они его заберут и отмассируют его волшебной палочкой. Все, на этом закончится его популярность. Вот, ну, на самом деле, надо понять эту идею, что сплетни не приносят счастья. Однако мы не хотим слушать о счастье, мы хотим слушать всякую гадость. Итак, проверка очень проста. Если мы не хотим слушать о счастье, а хотим слушать сплетни, политику, новости, о том, что плохо на работе, мы хотим говорить только о делах, не хотим говорить о самосознании, это значит, что слух осквернен грязью. Чистота слуха нет. Чистоты слуха нет. Все. Дальше. Чистота зрения. Чистота зрения очень важна. Чистота слуха очень важна для чистоты разума. И поэтому человек, который хочет культивировать силу разума, способность его направленность в ту или иную сторону счастья, он должен внимательно повторять Святое имя Господа или «Я желаю всем счастья» и очень внимательно слушать, как он это делает. Когда он внимательно слушает, то постепенно, слушая, он начинает привлекаться к вкусу этого звука, потому что у каждого звука есть вкус. Вот смотрите, есть духовный звук, есть благостный «Я желаю всем счастья». Страстный звук означает что? Означает информация о работе, о политике, о том, что надо где сделать. Это страстный звук. Он нас сейчас больше всего привлекает в жизни. Реклама означает тоже страстный звук. Благостный звук означает желание принести другим людям счастье. Бескорыстное желание. Есть еще невежественный звук. И некоторых людей только он привлекает. Что такое невежественный звук? Означает мат, хамство, ругань, злость. Понимаете, когда появилось кабельное телевидение, то сразу многие люди, они сразу кинулись на это. И там таким сиплым голосом там кто-то там матерится. И они, о, нам этого не хватало в жизни. Это же глупость. Там просто идет осквернение. Это просто невежественный звук. Его не надо туда настраивать свою волну. Нужно переключать на это. Почему? Потому что там приходит только осквернение сознания. В результате это все остается внутри. И человек не может быть счастливым просто физически. Все. Осквернение не дает возможность быть счастливым, потому что разум отклоняется в другую сторону. Он уже ищет счастье в другом месте. Все. Дальше деятельность человека пойдет туда же. Деятельность зависит от нашего понимания счастья. Человек, который правильно настроен, будет на работе желать счастья всем, трудиться с любовью. Его не будет тянуть закончить быстрее работу или к деньгам. Это означает осквернение разума. Но если человек не настраивается с утра правильно, его будет тянуть закончить работу, тянуть к деньгам, и будет тянуть злиться с окружающими людьми, спорить. Означает, что уже как автомат. Нужно настраивать свой разум в нужном русле. Это делается через звук. Другого способа нет. Также, если вы говорите, у меня плохое настроение, это означает зрение. Надо настраивать свое зрение, надо тренировать очищение своего ума через взгляд. Означает доброжелательный взгляд. Не ищите в других недостатки. В правом глазу у него плохие мысли. В левом глазу у него такие мысли после лекции моей. Я не для этого эту информацию говорил. Я говорил для того, чтобы вы просто знали. Знание не означает, что надо пользоваться, изучать. Надо смотреть наоборот у кого что хорошее, а не у кого что плохое. Как очищать свой взгляд? Нужно, чтобы дома висели изображения святых людей и Бога. Там не должны быть вот эти вот. Это означает, я есть тело. Я тело. Понимаете? То есть человек, у него телесное сознание, это осквернение уже. Я не буду, как женщины показывают, демонстрировать. Вот. Так или иначе, это означает телесное сознание. Если у вас такие на стенах висят плакаты, это значит, что зрение оскверняется. Чувство зрения оскверняется. Ум не будет спокоен. Потому что всегда, когда мужчина видит голую женщину, у него появляется желание взять, я, мне. Отдавать здесь уже не захочется. Понимаете? Найдите такого мужчину, который бы отдал кому-то свою жену. Всегда хочется желание иметь, так устроено природой. Осквернение сознания означает, что человек смотрит на вот эти возбуждающие картинки, картины, изображения, все вот эти вот фигуры, и у него возникает идея жить для себя. Она возникает автоматически в уме. Но никто же не будет перед нами плясать в этом мире. Это означает уже испорченное настроение. Вы механизм поняли или нет? Сначала мы смотрим на эти изображения, на все, что связано с жизнью для себя, что мне хочется быть таким, чтобы иметь. Это все само собой возникает. А потом дальше испорченное настроение. Почему? А потому что у меня всего этого нет. И никто не хочет мне этого дать. Понимаете? Если, допустим, у девушки в квартире молодожены, у них висит в квартире, допустим, мужик, у которого мышцы больше, чем у мужа, жена всегда будет испытывать беспокойство. Она будет нервничать, всегда ходить. И это не зависит от нас. Так устроена природа. Ее взгляд оскверняется. И она постоянно думает, ну почему у тебя-то мышцы меньше, а? Почему же ты такой хилый у меня? Она недовольна. Все. Означает осквернение сознания. То же самое, если молодая семья, и на стене висит изображение очень красивой, симпатичной молодой девушки голой. Мужчина постоянно будет недоволен, потому что его жена не дотягивает до этого уровня. Все. Сначала то, что я вам сказал, это вот эти картинки на стенах, вам казалось сначала, это глупость. Я вам сейчас привел жизненную ситуацию. И даже у некоторых людей из вас такое в жизни есть. Вам кажется, почему же мы ругаемся? Снимите со стены и сразу ругаться перестанете. Потому что осквернения сознания не будет. Согласно ведическому знанию, человек должен на стенах весить, то вешать только портреты святых людей. На что смотришь, таким и становишься. Если дома все окружено только изображением святых, настроение само собой будет поддерживаться в хорошем состоянии, даже если воздействует плохая карма. И вы не будете говорить, у меня плохое настроение. Настроение будет всегда хорошим. Потому что, согласно ведическому знанию, ум, имея тонкую природу, всегда контактирует с тем, на что он смотрит. Если у вас изображение святого человека, допустим, Сергия Радонежского, если вы в христианской традиции, Серафима Саровского, вот, смотрите, все, сразу будет радость, чистота сознания, потому что контакт будет с этим святым, прямой. Так действует тонкое тело ума. Мы смотрим на что-то и контактируем. Не верите мне? Возьмите фотографию своего родственника умершего, посмотрите на него, и сразу вы войдете в состояние горя. Даже если вы не захочете. Это означает контакт, разрыв, контакт с тем, что разорвалась связь. Вы как бы чувствуете контакт с ним, но не верите, что контакт есть. Это называется горе. Как бы что-то есть, и чего одновременно нет. Что такое горе? Мороженое показали, рот открыл, а нет мороженого. Неудовлетворенность чувств. Я такой слабенький пример привел, первый был намного сильнее. Это означает связь. Связь есть. Я могу вам еще больше доказать вещи, я могу вам сказать вещи, которые вообще для вас будут фантастическими для некоторых. Если у вас, допустим, родственник какой-то находится в отъезде, возьмите его фотографии любой давности. Возьмите любой давности и смотрите на нее, но не предвзято. Здесь главное не предвзятость. Надо, чтобы смотреть не предвзято, для этого надо свое зрение очистить сначала. Как очистить зрение? Смотрите сначала на святого человека какое-то время, а потом на фотографию своего родственника. И вы увидите, каждый день на фотографии будет другая эмоция. Это означает, что сейчас у него другое настроение. Не то, как сейчас, а другое. То есть не то, как было вчера. Это означает связь. Поэтому мы всегда, то, что висит у нас на стенах, мы с этим связаны. Как ведическая культура дает возможность очистить свой ум, практика очищения ума, означает, что человек не просто читает молитву или желает всем счастья, он смотрит на святого или на изображение Бога, если позволено в традиции какой-то иметь изображение Бога, в некоторых не позволено. Вот, он смотрит, очищает свой взгляд, он потом дальше он видит божественными глазами мир. Что значит видеть божественными глазами мир? Вот вспомните, как в детстве все яркое, красочное и светло. Точно так же святой человек смотрит на мир яркими, красочными глазами. Для него все хорошие, для него все хорошо в жизни, счастье есть, несмотря ни на что. Даже если ядерная война начнется, для него всегда счастье будет присутствовать, потому что он понимает, что жизнь, она бренна, что скоро будет смерть. Но все имеют духовную природу, и поэтому есть вечность. Мы вечно живем, он понимает это. Он не боится трудностей, потому что счастье есть. Когда человек терпелив, когда есть счастье. Когда человек не боится трудностей, когда есть счастье. Когда есть счастье, он может горы свернуть. Когда счастья нет, невозможно ничего сделать. Силы оставляют. Счастья нет означает оскверненное сознание. Счастье есть означает чистота сознания. Иногда человек понимает счастье неправильно. Допустим, для него счастье есть, когда он хочет ограбить банк, он в энтузиазме. Но такое понимание счастья не рождает что? Бескорыстие. Не рождает стабильность. Придет время, и человек почувствует страдание. Когда человек к бескорыстному счастью стремится, никто не сможет разрушить его, потому что он ничего и не хочет. Он хочет все для других делать. Дальше. Чувство вкуса нужно очищать. Очищение сознания также означает очищение чувства вкуса. Нужно есть... Да, 100% это факт, что даже когда мы растения едим, мы убиваем. Это убийство, растения тоже живые существа. Однако же, согласно ведическому знанию, человек должен предпочесть менее развитые формы жизни кушать, чем более развитые. Почему? Потому что в этом случае он берет на себя меньше плохой кармы. Менее развитые формы жизни живое существо испытывает меньше страданий. В более развитой форме жизни больше страданий. То есть нам предназначены для пищи плоды, растения, всевозможные. Молочные продукты вообще не имеют греха в себе, потому что молоко и предназначено для того, чтобы кого-то кормить. Согласно ведическому знанию, корова является нашей матерью, и мы пьем молоко, мы получаем чистоту сознания, потому что она находится в благости. Корова – благостное животное, в отличие от всех остальных. Это очень трудно понять, но тем не менее такое знание тоже существует. Когда человек ест только благостные продукты, у него автоматически вырабатывается хорошее настроение само по себе. Ему не надо даже сильно напрягаться для этого. А если он предлагает пищу Богу, освящает пищу, как говорят христиане, то в этом случае он, несомненно, будет испытывать постоянно хорошее настроение. Конечно, по карме ему может приходить плохое настроение, но разницу между тем, что было раньше, до такого питания, и после этого просто невозможно описать. Если же человек ест оскверненную пищу, это значит, что даже если он ее освящает, мясную пищу в некоторых религиозных традициях тоже освящает, но веды говорят, все равно будут какие-то признаки осквернения, ненависть, злость, зависть будет присутствовать. Поэтому веды говорят, лучше всего отказаться от мясной пищи совсем. Это означает очищение чувства вкуса. По-другому его не очистишь. Ведь у христиан тоже есть посты, означает очищение вкуса. Ведь в посты не едят мясо, не едят рыбу, не едят яиц. Это очищение сознания, не что иное, как это. Другого смысла ведь нет. Зачем еще это делать? В посты больше молится человек, больше праздник, больше пытается о Боге думать. Очищение сознания. Дальше есть ощущение обоняния. Тоже, когда вы нюхаете плохой запах, осквернение происходит. Это означает, что будут плохие мысли. Чувство обоняния тоже влияет на ум достаточно сильно. Особенно, когда ум спит. Вот запомните, так-то, может быть, не сильно будет испорчено настроение. Но если вы спите в той комнате, где есть плохой запах, у вас будут сниться кошмары. Это означает контакт с духами. Через плохой запах духи входят в человека. Плохой запах и означает, что присутствие духов. Поэтому человек должен благовоние зажигать в квартире, в комнате, очищая свое сознание, чувственное сознание через запах. Он очищает свое сознание. Мы говорим с вами сейчас только о том, чтобы быть счастливым. Другой темы нет. Как только вы подождете благовоние, сразу атмосфера лучше будет в квартире. Понять это сразу невозможно. Перемены в сознании происходят постепенные. Однако же, проанализировав свою прошлую жизнь, вот как бы в течение дня, можно заметить, что ругани меньше было, что отношения лучше стали, что это лучше, то лучше. То есть сами перемены в сознании, чистота сознания, она приходит незаметно к человеку. Невозможно понять, что изменилось в сознании, очень трудно. Однако же ощущение счастья все равно увеличивается. Не надо, правда, на этом зацикливаться, иначе будут большие проблемы. Дальше. Дальше следующий момент очень важный. Это очищение ума. Ум сам по себе содержит в себе все пять чувств. Он является шестым чувством и самым главным. Ум имеет тонкую природу. И поэтому он состоит из характера, который очищение ума означает выработка в себе положительных качеств характера. Человек, который действует таким образом, он будет счастливым в любом случае жизни, в любой ситуации. Каждое качество характера дает много преимуществ. Правдивость дает возможность видеть будущее, дает возможность предвидеть несчастные случаи, дает возможность понимать плохие мысли и хорошие мысли других людей. Правдивость дает возможность никогда не ошибаться с выбором работы, там, и специальности и так далее. Правдивость – это сила, которая дает возможность человеку избежать в жизни больших проблем. Есть целая лекция по этому поводу, можете ее изучать. У нас этого семинара здесь нету в этом году, но он 26 лекций есть. Качество воспитания хороших качеств характера. Законы нравственности называется по-другому. Это законы, которые влияют на нашу жизнь. Допустим, если человек завистлив, он сплетничает постоянно, у него рушится семья, рушатся отношения на работе. У него все рушится, отношения все рушаются. Он вроде бы ни на кого плохо не говорит, кроме одного человека, а у него вся жизнь рушится от этого. Это означает завистливость, независтливость. Человек не хочет ни о ком плохо говорить. Даже тогда, когда о нем хотят плохо подумать, уже не могут. Сил не хватает, означает сила. Независтливость означает сила. Дальше, ненасилие. Стремление к ненасилию дает возможность, что над тобой не совершат насилие. Тебя захотят побить, они смогут. Я знаю одного человека, который там в Чечне пищу раздавал людям. Когда в то время, когда все сражались, он поехал туда, чтобы кормить людей. Кормить голодных. Три раза его хотели убить и не смогли. У них не хватило силы, он не сопротивлялся. Просто смотрел на них, они не смогли ничего сделать с ним. Что это значит? Означает не насилие. Человек не хочет совершать насилие, над ним не могут совершить насилие. Никаких шансов нет. Понимаете? Пока армии положено, вроде в зоне боевых действий быть, но никаких шансов. Никакого насилия невозможно. По карме может даже быть насилие, но оно не приносит плохих плодов. Даже человек испытывает насилие на себе, но плоды хорошие, как и, допустим, Иисус Христос. Он вообще без всякой кармы просто пострадал за людей. Это насилие, было над ним совершено насилие. Но что он обрел? Он обрел гораздо больше, чем мы можем себе представить. Он обрел духовное счастье. Так? Все, кто идут его путем, тоже обретают духовное счастье. Человек должен отдать все свои силы, все для окружающих людей, для того, чтобы помочь им правильно жить. Он должен поставить их на путь истины. И человек таким образом становится счастливым. Чистота ума означает, что человек не хочет действовать, думать и жить так, чтобы приносить кому-то страдания. Он хочет развивать в себе силу, которая даст возможность приносить всем счастье. Сама по себе идея действовать так уже делает человека счастливым. Сама по себе идея, вот просто захотите так жить, и уже счастье придет. Потому что что такое счастье? Счастье – это сила, которая исходит изнутри. Эту силу дает сверхдуша. Что такое сверхдуша? Сверхдуша – это Бог, который живет также в нашем теле. Веды говорят, в теле живут две личности. Одна личность – это сверхдуша, другая личность – душа. Сверхдуша, она дает возможность нам жить в этом теле. Она же является голосом совести. Она же нам показывает, что такое хорошо и что такое плохо. Она же дает психическую энергию для выполнения того или иного действия. И когда человек совершает хороший поступок, сверхдуша дает, наполняет его счастьем. Когда он совершает плохой поступок, она не дает ему счастья. Счастье исходит изнутри. Иногда счастье приходит само собой в силу хорошей кармы. Вдруг неожиданно человек в прошлой жизни сделал что-то удивительное. Неожиданно в этой жизни приходит счастье в какой-то день. Огромное счастье, непонятно откуда взялось. Вроде ничего хорошего не делал. Означает, по карме пришло. И следующее, самое главное, это очищение разума, о котором мы уже сегодня достаточно много говорили. Очищение разума означает способность перетянуть разум от неправильного понимания счастья к правильному. Что значит правильное понимание счастья? Мы с вами говорим об этом все наши лекции, на всех наших семинарах, каждый день одно и то же. Я специально это говорю, чтобы разум направить в нужное русло. И согласно ведическому знанию, мудрец не тот, кто изучает разные вещи. Мудрец тот, кто изучает только одну вещь в своей жизни, одну только. Как быть счастливым? Все, он должен думать только об этом, потому что в этом заключается цель нашей жизни – научиться быть счастливым. Человек, который способен постичь, что такое счастье, и знать, что это такое, и направлять себя каждый день, каждое утро в этом направлении, он достигает счастья. Это тоже, в этом тоже нет никакого сомнения. Для этого и предназначены вот эти утренние молитвы, для этого предназначены вот эти вот аскезы с утра, пожелание всем счастья с утра. Желание простить всех людей. Вечерний настрой ко сну. То же самое. Я желаю всем счастья. Простите меня, пожалуйста, за то, что я вел себя плохо. Это означает не что иное, как стремление к счастью. И веды говорят, что вот эти действия являются самыми главными в жизни. Вы можете заботиться о детях, которые потом могут вырасти эгоистами, вам устроить кузькину маму потом. Дальше. Вы можете заботиться о муже, который может обнаглеть в результате. Вы можете заботиться о сотрудниках, о своих, которые будут сядут на шею. Дальше. Вы можете заботиться о ком угодно. И не будет никакого счастья, если вы будете ждать от них того же самого. А это всегда бывает в том случае, если человек не очищает свой разум перед тем, как действовать. Если мать очищает свой разум, она знает, что я действует для сына, чтобы выполнить перед ним свой долг. Сама эта деятельность приносит мне счастье, я от него ничего не жду. Я не знаю, какая моя карма, что дальше будет со мной, как мой сын отнесется ко мне. Когда мать так настроена, сын ее будет уважать. Если она от него ждет хорошего и делает именно с этой целью, потом ему говорит, ты должен помнить, сынок, как я тебя люблю. Если она так говорит каждый раз, результат, он вырастет эгоистом. Все. Для того, чтобы сотрудники не сели на шею, нужно действовать из чувства долга перед ними, не желая результата. Просто желать им счастья внутри себя, а относиться к ним в соответствии с их уровнем сознания. Если они в страсти, формальные отношения, если они в невежестве, стараться держаться подальше, выполнять свои обязанности, если они в благости, дружить с ними. Если они постигли высшее знание, значит просить у них наставления. Разные типы отношений, однако же все позитивные. Эти все типы отношений приносят только счастье, несмотря на то, что люди относятся к разным категориям. Для того, чтобы так действовать, нужно иметь силу. Сила в данном случае означает, что разум, несмотря на осквернение, опять возвращается назад к прежнему пониманию вещей. У меня испортилось настроение, и сегодня я хорошей быть уже не могу. Это означает, не хватило силы. Надо опять возвращать разум назад, и чтобы она появилась, эта сила. Быть хорошей, несмотря на то, что карма, судьба, на нас действует очень плохо. может действовать в любую минуту, а у некоторых людей постоянно действует очень плохо. Вот некоторые из вас сейчас, вы только выйдут отсюда и придут домой, и дальше начнется такая канитель, которая закончится только когда вы придете опять на лекцию. И согласно ведическому знанию, даже такие люди могут быть счастливы, если они постоянно могут возвращать свой разум к правильному пониманию счастья. И такой вопрос у этих людей, сейчас записка придет сразу. И что так, всю жизнь жить? Нет, не всю жизнь. Если человек действует таким образом, то постепенно, точно так же, как тучи рассеиваются под влиянием солнца, солнечного света, когда солнечный луч пробивается, тучи сразу расходятся. Только точно так же и знание о счастье рассеивает у человека все страдания. Однако же страдания сами не рассеются. В этом заключается заблуждение, в котором мы постоянно живем. Мы встаем поздно с постели, думаем, счастье должно быть. Не будет. Мы вечером кушаем на ночь и думаем, ничего страшного. Зерновую или мясную пищу. Ничего страшного. Страшно. Будет страшное. Утром не проснетесь, будет лежать. Пытаться валять дурака будете. Подняться с постели. Это страшно. Потому что разум осквернен, вечером ничего не переварится, ночью нет солнца. Солнце переваривает пищу в благости. Пища будет перевариться в невежестве, очень через большие усилия затраты. И поэтому все силы будут на переваривание, ведь она будет недоварена, токсины пойдут в кровь. Интоксикация с утра означает слабость сильная. Кажется, что не выспался, на самом деле просто токсины в кровь пошли. Если у вас есть слабость, вот сосредоточьтесь внутри себя и попробуйте почувствовать, откуда идет слабость. И вы увидите, что из средней части живота, означает из кишечника, там это ощущение слабости, и оттуда идет сила сна. Это означает токсины. Вот и все. Очень просто и наглядно можно понять, что если не хочешь понять эту идею, что счастье нужно добиваться, что оно не придет с потолка, тогда счастлив никогда не будешь. В этом заключается мудрость свет основная. И саму эту идею понять, что счастье нужно добиваться, может только тот человек, который поймет, что счастье есть. И поэтому каждый день нужно пытаться это постичь, что счастье есть. Кажется, вам всем кажется, что счастье есть. Однако же рано утром вставать не хочется, прощать никому не хочется. Не хочется изменять себя, бросать вредные привычки, означает нет знания, что счастье есть. Потому что человек, который знает, что счастье есть, он свой разум будет туда тянуть, в эту сторону, где есть счастье. Если у нас сейчас нет счастья, мы так живем, значит счастье где-то в другом месте, значит надо бросать свой образ жизни, надо перетягивать свой разум в другое место. Они все хотят, означает они не верят, что счастье есть. В этом заключается проблема. Итак, очищение разума является самой главной обязанностью человека. И тот человек, который будет воспитывать своих детей, заботиться обо всем обществе, делать все, что нужно в этой жизни, но при этом он не будет уделять времени очищению своего разума. Очищение разума означает читать духовную литературу, означает искать истину, искать наставников, слушание того знания, которое принесет счастье. Означает молиться по утрам, по вечерам, если есть возможности в другое время. Означает желать всем счастья, очищение разума. Означает стремление избавиться от своих недостатков. Это тоже очищение разума. Все это является очищением разума. Если человек действует в этом направлении, счастье для него гарантировано. Даже если он будет жить во всех видах страданий, если у него очень ужасная карма, он все равно будет счастлив, несмотря ни на что. Я уже приводил пример с покалеченными людьми, которые были счастливы, я их лично видел. Обездвиженные люди испытывали огромное счастье, занимаясь самосознанием. И они не были одинокими, у них толпы людей приходили к ним посоветоваться, как жить. Потому что счастье все хотят, они чувствовали, что те счастливые, и люди приходили к ним. Какие вопросы? Можно ли на стенах помещать фотографии детей, родителей? Можно, если у вас есть способность думать о них позитивно. Если же вы вешаете фотографии мамы умершей, думаете каждый день, ну почему вот она вот туда цвет? Значит, не надо вешать. Значит, вы не понимаете, вы оскорбления совершаете на нее постоянно, не можете относиться позитивно. Если вы можете культивировать в себе смирение по отношению к своим родителям и позитивно думать о своих детях, можете повесить. Однако же, если вы повесите в своей квартире фотографию ребенка, который жив, когда он будет проходить мимо этой фотографии, он будет осквернять свое сознание. У него будет оскверняться ум. Он будет думать, у него будет возникать чувство, что мама свою фотографию на стене не повесила, а мою повесила. Значит, я хороший. Я хороший, значит. Ощущение «я хороший» не означает чистота сознания, мы с вами уже говорили. Это прямо противоположное чувство. Когда человек чувствует себя хорошим, значит, он уже настроен эгоистично. Лучше всего можно вешать родителей, если у вас к ним есть почтение. Лучше всего вешать фотографии святых, помещать на стене. Так, понял. Вопросы. Если мужчина отказывает жене, желающей иметь от него ребенка, не является ли это оскорблением? Это является плохой кармой. Прежде всего, женщина, которая не понимает, что это ее плохая карма, она не будет счастлива уже, все. Она не должна думать, является ли это оскорблением по отношению к ней. Конечно, это является оскорблением, потому что муж, если взял женщину, обязан ей подарить ребенка. В этом заключается обязанность мужа, он обязан ей подарить ребенка. Сколько она хочет, хоть целый коллектив детей. Вот, он обязан, сколько она хочет. Дальше он будет на нее работать вместе с этим коллективом до потери пульса. Это тоже его обязанность мужа является. Вот, он должен быть счастлив, так как он сам выбрал эту судьбу себе. Однако же, женщина, которая чувствует, что муж не дает ей ребенка, не хочет, чтобы от нее ребенок, не выполняет перед ним свои обязанности. Даже если у мужчины нет мозгов совсем. Совсем нет мозгов. И женщина выполняет перед ним все обязанности, это значит, что она его уважает, заботится о нем и так далее, старается действовать, выполнять все свои женские обязанности. Даже он захочет ей дать ребенка в этом случае, если у него вообще мозгов нет. Я надеюсь, что вашего мужа, кто написал записку, мозги есть. Это значит, что вам проще действовать, это значит 100%, если вы будете выполнять перед этим человеком свои обязанности правильно, а это очень трудно сделать, это целая наука, послушайте семинар, называется «Семейные отношения». Там описываются обязанности женщины, очень трудно выполнять. Все женщины, которые слушают, в шоке, возмущены. Как же так? Что это такое? Первое время они возмущены. Потом, когда они начинают так делать, они думают, господи, как же все просто оказывается. Мужчины такие примитивные оказываются. Оказывается, надо вот просто так делаешь, и все. Никаких шансов, он будет улыбаться ходить всегда. Они так думать начинают потом, что все очень просто оказывается, не так сложно. Конечно, они будут думать, что мужчины примитивны, но так или иначе. Проще жить будет, это факт. В прессе была статья, будем сплетни обсуждать, нет? Нет, сплетни не обсуждаем. Следующая записка. Так, опять это благодарят. Скажите, пожалуйста, если ребенок все время обманывает всех, без причины, из причины. Причина всегда есть, вы ошибаетесь. Причина – ваша плохая карма. Почему так происходит и как это исправить? Я уже сказал, это плохая карма. Вы страдаете через своего ребенка. Это очень трудно понять. Вот я вам сейчас один пример приведу, как люди с близкими становятся. Веды описывают. Есть такое писание Гаруда Пурана, Веды. Там описываются разные вот эти случаи плохой кармы. Человек задолжал другому человеку много денег. Он рождается отцом, этот человек, который не получил своих денег, он рождается ребенком. И тот его на все эти деньги должен кормить. На все деньги. При этом также описывается, что этот ребенок не будет никогда благодарным вообще. Это описывается в этом произведении. Никогда. Никаких шансов. Потому что тот ему не отдал свой долг в прошлом жизни. Он будет чувствовать неблагодарность по отношению к своей матери или отцу. И все равно человек, несмотря ни на это, должен быть благодарен судьбе, что ему достался такой сын. Почему? Потому что он отрабатывает свою плохую карму. Понять это очень сложно. Женщина, которая получает алкоголика мужа, это значит, что она в прошлой жизни была тоже пьяницей. Если она благодарна судьбе, все, ее на этом плохая карма заканчивается. Чем больше она относится с благодарностью к судьбе и уважает своего мужа, несмотря ни на что, тем меньше страданий она испытывает. Однако же, понять это очень трудно. Хочется на него наседать и душить его, Вот. Но от этого счастья не прибавится. Будет только больше страданий. Что такое ум, что такое разум, в чем отличие? Ум — это характер, состоит из характера. Он действует так, он просто собирает информацию. И все. Он собирает информацию, откладывает ее в памяти. Он контролирует деятельность организма. Ум — это как секретарша. Разум — это знание, а счастье. Разум — это основа нашей жизни. Когда мы куда-то бежим за хлебом, это нас влечет разум. Любой вид энтузиазма дает разум. Человек знает, если хлеба не будет, он не поест, значит, будет страдание. Знание о счастье, в данном случае знание о том, что есть телесное счастье. Человек бежит за хлебом, он не может избежать этого факта. Ему надо бежать за хлебом, означает деятельность разума. Даже у собаки есть деятельность разума. Но в чем заключается деятельность собаки разума, разума у собаки от деятельности разума у человека? Оказывается, человек, помимо удовлетворения своих насущных потребностей в еде, во сне, в сексе и в том, чтобы обустроиться хорошо, животные тоже все этим занимаются. Их разум влечет к этим видам счастья точно так же. Мы видим в жизни. У человека разум его влечет также к постижению своей природы. Он хочет понять, кто я, где я родился, кто такой Бог, зачем все это нужно. Он хочет в этом разобраться. Это означает разумное существование. Поэтому разумное существование означает желание поменять свою жизнь к лучшему, желание исправиться, желание работать над собой, желание совершать аскезы, давать пожертвования, желание изучать, как правильно жить, желание совершать покаяние, желание желать всем счастья. Это означает разумная жизнь. Ум сам по себе ничего не хочет, он просто имеет настроение определенное. У меня сегодня плохое настроение, все. Допустим, в том мультфильме, когда этот ослик, у него было день рождения, и у него было плохое настроение, несмотря на день рождения, потому что никто его не поздравил. Винни-Пух выступал в роли разумного существования. Он пытался ему доказать, что счастье есть. И ослик обрадовался, несмотря на то, что ему огрызок хвоста дали и пустой горшочек с медом. Рано или поздно человек понимает, что счастье есть. И он радуется тому, что в жизни ему суждено. Это означает разумное существование. Ум – просто характер, просто настроение, и все, ничего больше. Разум влечет нас в жизни к чему-то. Надеюсь, что не только к сексу и подобным вещам. Если произносить имя Бога в разных традициях, например, с утра прославлять молитвы, православные молитвы, а затем ведические мантры, будет ли это правильно? Или необходимо произносить имя Бога только в одной традиции? Раздельное питание. Раздельное питание означает, можно есть только огурцы сегодня, завтра будем есть помидоры, послезавтра будем есть капусту, потом будем есть рис и так далее, пока маразм не наступит. На самом деле человек имеет право прославлять Бога, как он считает нужным, потому что Бог, он предстает перед разными людьми в разных культурах по-разному, потому что люди разные. Даже Христа понимают многие люди по-разному, поэтому и христианство делится много всяких направлений. Всегда все понимают Бога по-своему, потому что Бог имеет индивидуальное отношение с каждым человеком. У каждого свое понимание Бога. Однако же есть традиции, которые дают возможность примерно понять Бога, как бы так, как тебе, как ты чувствуешь, что тебе похоже, что тебе так надо. Однако же есть люди, которым нравится понимать Бога и в этой традиции, и в этой. Он хочет постичь глубину Бога, его широту, его многообразие. Но почему ему нельзя? Почему? Можно быть гражданом двух стран сразу, Америки и России. Это запрещено, нет? А если человек является гражданином всех стран сразу, есть такой открытый паспорт, он для всех свой. Такие тоже есть люди. Это что, он еретик, нет? Ему говорят, ты русский? Он говорит, я и русский, и американец, и индус. Он говорит, потому что я душа. Сегодня я русский, в следующем теле я буду американцем. Дальше, в следующей жизни я буду индусом. Да кто же я есть на самом деле? Несколько лет назад я был маленьким, потом я был юношей. Сейчас я зрелый, потом я буду старым. Да какой я? Если сказать, что я зрелый, то это не значит, что я был маленьким. Так? Что я не был маленьким. Также это не значит, что если человек в этой жизни верит в Христа, а в прошлой жизни он родился в другой традиции, верит по-другому в Бога, это не значит, что он сам себя предает. Но ведь разница между нашими двумя жизнями очень мала. Многие из нас 40 лет, 50 лет назад жили в другом теле и совсем по-другому понимали истину. Таким образом, надо понять эту идею. Что если человек не хочет признать существование других религий и постичь любовь к Богу через эти религии, понять, как они верят в Бога, это значит, что он просто ограничивает свое понимание счастья, и все. Потому что понимание счастья многогранно. Однако, изучив разные направления и признав их истину, их торжество, человек все-таки должен выбрать какие-то интимные отношения с Богом. Они будут в двух традициях или в одной, но он будет в них углубляться. Это не значит, что он противопоставляет одну религию с другой. Он просто углубляется в этом направлении, потому что ему нравится относиться с Богом именно так. У жены, допустим, с мужем есть интимные отношения, у них углубление идет этих чувств. Допустим, один к жене относится вот так вот, а другой вот так. И тот приходит, а почему ты так с женой не общаешься? А? Да потому что они другие люди. Разные люди. Я тебе сейчас за это голову отрублю, ты неверный. Или дочка с сыном к папе. Папа это Бог. Есть разные. Дочка любит ластиться к отцу. Сын любит с ним играться, бегать вокруг него, пинаться. Дочка ему говорит, ты не любишь папу, поэтому так делаешь. Это значит, что вера в страсти. Сын говорит, я его люблю, но не так, как ты. Означает вера в благости. Или наоборот, дочка говорит, ты тоже любишь папу, я вижу, но мне непонятна твоя любовь. Он говорит, я люблю, ты не любишь. Означает вера в страсть. Люди в страсти склонны воевать друг с другом, ненавидеть до чужой веры. Они говорят о любви к ближнему и так далее. Но на поверку, если посмотреть, есть люди, но в любых традициях есть благостные также люди. Они никого не осуждают, не противопоставляют. Это надо понять. Вот именно эта идея веры в страсти дает людям вот эту скомканность, зажатость в том, чтобы любить Бога, как им хочется. В этом проблема вся заключается. В этом вся проблема. Очень сильная зажатость психическая. Так, здесь стихи пошли. Я желаю всем счастья, чтобы жизнь стала светлее и прелестнее, ушли из нее горе и напасти, и мир вокруг стал еще чудеснее. Я желаю всем счастья, я желаю самоисцеления, чтобы невежество ушло из страсти, от страданий было избавление. Я желаю всем счастья. Будем дальше читать? Нет, говорят, боятся. Но кто-то не хочет, значит, вот стихотворение здесь хорошее, мне там нравится. Просто времени мало. Некоторым хочется быстрее домой. Да, очень много времени уже. Выскажите свое мнение об аюрведических сигаретах. Смотрите на обратной стороне. Травяной фильтр для курения. или 120-летних непрерывных исследований, основанных на принципах эрудической культуры, древней науки и Средней Индии. Там никотин есть, нет? А? Есть никотин? Нету? Ну, курите тогда, нет проблем. Если нет никотина, если никотин, хоть что туда запихай. Если взять бочку меда, положить туда ложку дегтя, тогда это уже невкусный мед будет. Если есть невежество, значит благость там ничего не изменит. Почему в пьяном состоянии человек совершает негативные поступки, о которых глубоко сожалеет в трезвом состоянии? Только по одной причине, что когда человек выпивает спирт, эта жидкость, она оскверняет разум, и в результате он входит в состояние сильного эгоизма. Вот и все, и дальше он совершает все, что угодно. Его разум притупляется, и поэтому у него, он не соображает, что делать. Когда срываешь овощи и фрукты, то это тоже насилие над растениями. Конечно, это насилие. Однако же, если человек все предлагает это Богу, он отчается от греха. Он это готовит для Бога, он потом кушает для Бога. Все, он греха не совершает. Мы не можем жить без насилия. Мы должны совершать насилие, иначе мы помрем с голоду. Однако мы должны выбрать насилие, которое меньше греха имеет. И если вы хотите знать, то веды говорят, что если вы хотите совсем избавиться от насилия, срывайте пищу для Бога, предлагайте ее Богу, готовьте ее для Бога, кушайте для Бога, и тогда вообще насилия никакого не будет. Это описано во многих местах. Бхагавад-гите, например. А? Лук и чеснок. Опять лук и чеснок. Да что ты будешь? У нас будут лекции по питанию. Мои родители очень хотят, чтобы я ела мясо. Они становятся несчастными, если я отказываюсь от него. Мама считает, что я свихнулась на вегетарианстве. Все мои объяснения о вреде мясоедения не помогают. Только хуже. Как быть? Очень тяжелая карма. Очень тяжелая. Сильно хотелось кушать мясо в прошлой жизни. Что делать? Я в свое время сделал так. Я сказал, что я испытываю от мяса сильное отвращение, и, по-моему, у меня к нему аллергия. Вот, когда я поел мясо, я несколько раз вырвал, побежал в туалет, два пальца в рот засунул, выходил, меня утекало. И мать, в конце концов, подумал, пускай жрет, что хочет. Ну, подальше. Пускай ест свою вегетарианскую пищу, лишь бы не рвал, не ходил в туалет. Если человек сильно захочет, у него не будет проблем. Точно так же мне рассказывали, когда человек не хотел в коммун, он общался с людьми, которые выпивают, а он не хотел пить. Он сказал, что меня тошнит от этого. Они его заставили чуть-чуть выпить, он вырвал там прямо за столом. Больше не заставляли. Если человек сильно хочет, он добьется. Мне очень нравится вот это вот изображение такое, когда цапля стоит, такая цапля, и она открыла рот, там лягушка у ней внутри уже вся, и она руки вот так выставляет, вот так голову зажимает, и цапля не может ее проглотить, называется «никогда не сдавайся». Это означает, что когда человека даже заставляют есть мясо, и уже все, никакого счастья нет, это не значит, что судьба полностью отвернулась от него. Просто если он сильно захочет, Бог ему даст разум, как поступать. Ведь на самом деле это не является обманом, то, что я вам сейчас говорю. Если девушка обманывает людей, которые хотят совершать над ней насилие, и она избегает изнасилования, разве она обманула? Она просто поступила разумно. Точно так же человек, который хочет избежать греха, он может действовать, он может совершить какой-то небольшой обман, сделать ради того, чтобы не обманывать себя, не жить греховной жизнью. Таким образом, здесь эти средства, они не мешают, они только помогают. Врач, который хочет продлить жизнь пациенту, иногда не сообщает ему, что он болен болезнью, которая быстро приведет его к смерти за несколько дней. Таким образом, он пытается продлить ему жизнь гуманно, пытается поступить. Конечно, есть разные мнения по этому поводу, но тем не менее, он пытается гуманно. Это тоже вроде бы обман, но тем не менее, он идет на это. Это не означает не отсутствие гуманности. Иногда нужно обмануть, чтобы совершить гуманный поступок. Но это не означает ложь. Ложь это совсем другое. Вот смотрите, сейчас мы с вами по этой записке, спасибо, мы с вами поймем всю лекцию. Вот смотрите, телесное очищение, очищение сознания в результате поста или правильного питания – это чудо. Чистота чувствуется. Впечатление полета, но не удается его удержать долго и часто. И часто заканчивается кулешом копченой колбасы. Так вот, слушайте меня внимательно. Если вы будете очищать свое сознание для того, чтобы почувствовать чувство полета или чуда, значит, вы ничего не поняли. И все у вас заканчиваться будет колбасой. Почему? Потому что человек очищает свое тело и сознание для того, чтобы не чувствовать счастье, а жить для других. И счастье будет чувствоваться само. Человек не должен хотеть чувствовать счастье. Я чистый, я хочу чувствовать счастье, я безгрешный. Не для этого мы этим занимаемся. Это не приводит к счастью. Само чувство, что я чистый, само чувство полета. Если человек на этом концентрируется, я лечу, мне хорошо, я солнце. Это оскверняет сразу. Все. На этом все счастье, весь полет заканчивается, потому что дальше гармонии не будет. Человек противопоставляет себя окружающим. Если я солнце, все остальные букашки рядом со мной, все, счастья уже не будет. Вы поняли, в чем секрет здесь? Человек не должен хотеть чувствовать счастье, он должен хотеть, чтобы другие чувствовали счастье, тогда он будет счастливым. Все, записок очень много, все, я не смогу просмотреть. Давайте будем всем желать счастья. Кому некогда, могут уйти. А бездельники могут остаться и очищать свое сознание. Вместе со мной бездельниками.